Евгений Старухин. Лесовик. Книга пятая. Хранилище. Текст читает Олег Кейнс. День первый. Ну вот и неделя уже прошла с того момента, как я твердо решил, что завтра пойду в хранилище. Каждый день что-то мне мешало. То одно, то другое, то третье. То меня в реале задерживали для прокачки моего вестибулярного аппарата и общей устойчивости в позе буквы «Зю», то в виртуале готовил пищу на предстоящее время отлучки. Своими достижениями в реальности я по праву могу гордиться. Сейчас мне уже вполне свободно удается стоять на деревяшке, положенной на один бильярдный шар. Только после этого меня начали учить уклоняться от резиновых мячиков. Надо сказать, мячикам далековато до камней в плане причинения боли. Но даже они оставляли иногда на моем теле синяки. А вот благодаря моей капсуле, что является супер-пупер-секретной разработкой, синяки эти проходили после стандартного моего 4-часового сна. Когда я впервые это заметил, то и глазам своим не поверил. Позвонил даже Амвросию Адамовичу и поинтересовался у него. Он мне популярно объяснил, что делиться сведениями об этом ни с кем не стоит, ибо это коммерческая тайна корпорации, разглашать которую он, конечно же, не планирует, и мне лезть туда не следует. Но прозрачно намекнул, что дело тут в специальном геле, закачиваемом капсулой после погружения в нее, и в самом ее функционале, который настроен на всяческую обработку тела клиента. Тут тебе и массаж с особым вниманием к пораженным участкам кожи и мышц, и периодическая вибрация по всей поверхности тела для предотвращения образования пролежней и усталости, и комплексная настройка на уделение особого внимания отдельным частям тела. Причем это делается на основании диагностики, проводимой тут же. Кроме того, гематомами и царапинами воздействие не ограничивается, и она может залечить даже более серьезные раны, так как регенеративные возможности геля просто поражают воображение. «Разве что от старости не лечат», — взгрустнув напоследок, закончил Амвросий Адамович, после чего, попрощавшись со мной, повесил трубку. «Да уж, капсула мне досталась серьезная, но я об этом и так подозревал, еще когда про нее заливался соловьем Толик. А вот использую я ее как-то слабовато. Надо поднапрячься и прикидывать больше усилий в обучении. Да и не только в реальности, но и в виртуале тоже». В Альтмире, кстати, все было гораздо хуже. Лицо заявил, что вряд ли я из хранилища выберусь раньше, чем через неделю. И значит, должен наготовить им еды на неделю вперед. А поскольку в игре я был не так часто, как обычно, в связи с подготовкой в реальности, то в виртуале я только и делал, что готовил. Результатом этого стала подросшая на 2 пункта профессия повара, и теперь уже потихоньку заполняются процентики на 1-й пункт мастеров данной специальности. И на мой взгляд, будет весьма солидно, когда достигну этого рубежа. А что, быть мастером-поваром реально круто, как мне любезно пояснил Сирано. Меня могут даже принять на постоянное место работы в некоторых игровых ресторанах. Не во все, конечно, но в некоторые точно возьмут. И ведь сколько я не готовил, угнаться за желудками и ртами этих проглотов все равно мог только с огромным трудом. Мне понадобилась целая неделя, чтобы приготовить еду на лишнюю неделю вперед. Но это ж ни в какие ворота не лезет. Только разок мне удалось отлучиться в волшебную рощу спящих для снятия проблем тоски по лесу. После чего, получив уже знакомый дополнительный эффект, поколотил жилу несколько часов. Не слишком много я потратил времени на прокачку в последнее время в виртуале. В общем, эта неделя не принесла существенных бонусов мне в виртуальном мире. Эти пресловутые +2 к повару дали 8 пунктов к здоровью. Также по единичке приросли выносливость и сила из-за моего ударного труда на жиле под бафом от рощи спящих. Кроме того, прошло уже 3 недели со дня изготовления костюма, и он теперь поглощал всего 49% моих характеристик. Но заклинаниями меня било по-прежнему исправно, и сопротивляемости магии за неделю могли бы прибавить неплохо, если бы я появлялся в игре почаще. Но поскольку бывал я в виртуале редковато, то за неделю они выросли только на 22 пункта. А сопротивляемость огню и вовсе на 21. Все это в совокупности прибавило мне 12 пунктов к мудрости. Это, пожалуй, мое самое главное достижение. Хоть я старался прыгать и во время добычи руды на жиле, и во время готовки, моя задранная в небеса ловкость приросла всего на единичку. К тому же, только лишь потому, что ей оставалось 16% до нового пункта. В общем, какой-то моей заслуги в развитии виртуального персонажа не было. Только костюм за меня впахивает, регулярно долбя магией. А я так, бесплатное к нему приложение. Немного обидно себя воспринимать никчемностью, но ведь это правда, чего греха таить. Но вот сегодня я иду в хранилище. Мою дикую радость слегка омрачал вчерашний разговор с мастером Гронхельмом, который появился в пещере по поводу дел своей печатной мастерской и хотел посовещаться со мной по этому поводу. У меня же к нему был только один вопрос. «Мастер, я завтра иду в хранилище. Подскажите, пожалуйста, как снять этот обучающий доспех?» Гном как-то стушевался и, немного помявшись, ответил. «Вообще-то никак. До окончания обучения никак. Но как только пропадут эффекты понижения статов, он сразу же снимется». «Иными словами, из этого костюма я не выберусь еще 50 дней?» «Но, откровенно говоря, да. Но есть и приятная новость». «Какая же?» «Эффекты от камней сохраняются до тех пор, пока не выполнят свою работу до конца». «То есть до 300?» «Ну да, правда замечательная новость». Как я его не убил после этих замечательных новостей, даже и не знаю. Но оттаскивали меня от него эльфы. Когда ко мне вернулась возможность здраво соображать, гнома уже и след простыл. Так я и не узнал, чего он хотел, но желание его прибить осталось. Кроме того, я решил все равно пойти в хранилище, ведь доспех действовал уже только на 50% вместо 70%. Ну и терпение мое совсем закончилось. Целую неделю не вылезать из готовки, оно у кого угодно закончится. Легкий завтрак в реальности из свежесваренного киселя и воздушных булочек. Николай, как всегда, на высоте. И в капсулу. Вход. Лицо меня уже поджидал. «Ну что, идем? Или, может, еще денек повременишь?» «Идем. И так уже целую неделю откладывал». «Как знаешь, но не говори, что я тебя не предупреждал. Легко там точно не будет». Остальные мои друзья напоследок пожелали мне успеха. Хрюша потерся об меня боком, даже несмотря на удар магии жизни. После чего сказал мне вернуться с полным ртом желудей. Видимо, какое-то кабанье пожелание удачи. Сирано, Бармаклей и даже Грум-Бараш, посмотрев на Хрюшу, тоже полезли обниматься. Досталось всем. Магия костюма обнимашек не прощает, но никто в обиде не был. Напоследок меня заверили, что будут следить за моими приключениями из какого-нибудь бара. Но вроде со всеми попрощался. Можно и отправляться в неизведанное. Напоследок даже безликие, вставшие строем перед выходом, дружно мне кивнули. Вот этого я как-то совсем не ожидал. «Парни тоже хотели пожелать тебе удачи. Цени!» Лицо уже в который раз завязал мне глаза и повел неизвестными путями в неизвестное место. Плутали мы не меньше часа. По пути я попытался разговорить эльфа и выяснить непонятный для меня момент. «Слушай, лицо, а ты ж вроде как собирался меня подготовить перед походом в хранилище. Говорил, что спящие тебя пришибут, если ты меня отправишь туда таким малохольным». «Я ошибался. Мне это популярно объяснили спящие. Они же мне прямо сказали, что любое мое вмешательство в твою подготовку к походу неприемлемо. Максимум, что они могут мне позволить, это разрешить вмешаться советом, если ты его попросишь. Но ты не попросил. Потому сам ты во всем виноват. А я был скован по рукам и ногам. Так что в своей плохой подготовке можешь винить только себя». «Да когда же мне было спрашивать, если ты меня готовкой напряг по самое не балуйся?» «Много времени для пары вопросов не нужно. А раз ты не озаботился таким простым действием, то сам и виноват». «Да, вот и поговорили по дорожке. А тут и наш путь подошел к концу. так что повязку с меня сняли, но кругом была такая темнота, что я не видел совершенно ничего, даже развязавшего мне глаза эльфа. «Крэкс, пэкс, пиндекс!» Отступил слегка от канона лицо и больно тюкнул меня чем-то по лбу. После удара мое сознание поплыло, и я смог очухаться только спустя некоторое время. Вокруг по-прежнему не было видно ничего совершенно. Резко вспыхнул настолько яркий свет, что меня просто ослепило. Как я не закрывал глаза, как не щурил, свет проходил сквозь веки и убивал даже малейшую возможность взглянуть на мир. Об этом же мне услужливо сообщила система. Внимание! Получен условный дебаф ослепления. Условие снятия. Выбор предмета. Эффект – полное отсутствие зрения. Громовой голос зазвучал словно бы отовсюду, даже изнутри меня. «Да начнется зрелище! Выбирай! Твой выбор определит твою дальнейшую судьбу, ибо 13-е хранилище – хранилище судьбы!» «Сколько пафоса-то! Из чего выбирать-то? Я же не вижу ни черта! Ах да, выбор же надо сделать вслепую, на удачу!» «Ну, задранная моя в небеса удача, помогай, вывози! Ты же сама лучше знаешь, что мне нужно! Веди меня, моя судьба!» Я решил раскрутиться на месте и сделать шаг в неизвестном направлении, а не в том, которым меня изначально поставили. Крутился я до тех пор, пока не потерял ощущение пространства. Надо сказать, что после тренировок в реальности сделать это было не так-то просто, но покрутившись пару минут вокруг своей оси, я все-таки упал. «Выбор сделан!» «Эй, постойте-ка! Какой выбор? Как сделан?» Зрение вернулось, и я увидел, как опираюсь рукой на нечто среднее между саквояжем и чемоданом. Причем у него даже не было ручки. Называлась эта хрень «Волшебный чумодец». Именно так, каждое слово с большой буквы. Прямо мне сказочно повезло. Нет, даже волшебно. Сделан он был из какой-то красноватой кожи, а уголки оббиты мифрилом. Вот так выбор. Ни оружие, ни доспех, ни даже какая-нибудь бижутерия, а волшебный чумодец. Это просто полный пиндец. И как мне теперь свой выбор тащить, если у него даже ручки нет? Блин, ну как в том старом анекдоте. Чемодан без ручки, и тащить тяжело, и выбросить жалко. Да уж, привалила мне удача. Просто чумодец как привалило. Я поднял глаза. В две стороны уходили стеллажи с различными предметами, теряясь где-то вдали. И чего тут только не было. Оружие всех видов и модификаций, кроме разве что огнестрельного. Одежда различных расцветок и форм. Броня, шлемы, латы, кольчуги, амулеты. Какие-то горшки, вазы, амфоры и прочие посудины. Бижутерия, диадемы и прочее. Все это лежало как-то в повалку, без какой бы то ни было системы. Но все, абсолютно все лежало на стеллажах, и только один гребаный чумодец лежал на полу рядом с моей рукой. «Ну как так-то? За что?» «Ладно, надо успокоиться и хоть в руках его повертеть, узнать, что мне досталось-то». Попробовал его подтащить к себе. Ничего не вышло. Было полное ощущение, что он весит несколько тонн. Блин, но это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Мало того, что это мой выбор, так я его еще и забрать не могу. Это ж... Блин, представляю, как сейчас потешаются надо мной все игроки, смотрящие трансляцию. Да это полный чумодец. Но ведь не может этот чумодец быть совсем бесполезным. Для чего-то же он нужен. Эй, чумодец, ты для чего предназначен? Поинтересовался я вслух, впрочем, без особой надежды на ответ. «Если вас не сильно затруднит», — послышался слегка картавый голос, «то чумодец Гаруминович, пожалуйста. Я все-таки немного постарше вас буду, молодой человек». «Гагуминович? Почему Гагуминович?» — невольно опешил я от неожиданного ответа. «Во-первых, не Гагуминович, а Гаруминович. Во втором случае, не буква «Г», а буква «Р». А Гаруминович, потому что моего создателя звали Гарумин. Разве это не очевидно?» «Может быть, у тебя и фамилия имеется?» «Разумеется! Моя фамилия Волшебный!» «Ах да, как же я сразу не сообразил. Чумодец Гаруминович Волшебный. Это уже какой-то верх шизофрении. Ну почему у меня не может быть хоть что-то нормально?» «Ну, раз я представился, может и вы представитесь, раз уж нам предстоит тесное сотрудничество», поинтересовался чумодец, не обращая ни малейшего внимания на мои эмоции. «Не думаю, что это хорошая мысль. Тьфу ты, картавостью заразился. Я хотел сказать, что эта мысль совсем не отличается, здравым смыслом, так как за нами сейчас наблюдают тысячи игроков, если не миллионы». «О, прошу прощения в таком случае. Я прекрасно осведомлен о том, какая охота ведется за божественными артефактами и их собственниками. Поэтому это была действительно не самая лучшая мысль, особенно при наличии вашего уровня. Ведь если на вас устроят охоту, меня ждет смена хозяина, а это несколько не в моих интересах. Весьма редко удается по душам поговорить с хозяином. Вы в этом плане редкое исключение. Уши ума не приложу почему. Вы, случайно, не говорящий с неоживленным по классу?» «Нет. Разве есть такой класс? И ты что, божественный артефакт?» «Отвечаю по порядку. Разумеется, такой класс есть. Если хотите, могу ознакомить вас со всем разнообразием классов нашего мира. И да, я божественный артефакт. Разве вы не заметили моего радужного ореола?» А ведь я действительно не обратил ни малейшего внимания на цвет надписи. Как выясняется, зря. Чумодец же продолжал вещать. «Мой создатель Гарумин превзошел даже богов в мастерстве артефакторики. И я был последним, самым лучшим его творением. Но именно из-за мастерства боги и уничтожили моего создателя. Видите ли, нельзя покушаться на святая святых творчества. Это удел исключительно богов, и соперников они не терпят, особенно если те показывают лучшие результаты. Соответственно, перед смертью мой создатель и отдал часть своей души мне. Это дало мне дополнительный функционал, разум и определенную свободу воли. По крайней мере, теперь я не желаю иметь ничего общего с богами и выдаю материалы только по своему желанию. А накопил я их, надо сказать, немало». «Постой, так у тебя внутри есть накопленные материалы? Мифрил, золото, платина, драконья кожа?» «О, боги! Нет, конечно же! Материалы — это сведения, документация, литература. Я храню, собираю и приумножаю только знания. И вы таки не ответили на мой вопрос об ознакомлении со всеми классами. Хотите или нет?» Пожалуй, хочу». Чумодец приподнялся на небольших, но мощных паучьих ножках, выросших из мифриловых уголков, немного наклонился и выплюнул книгу с названием «Все классы и их особенности». Книга представляла из себя огромные фолианты с деревянной обложкой, замочком и просто огромным количеством страниц. Книженция была весьма увесистой. Как услужливо подсказала система, 5,5 килограммов. Полистал. Были довольно интересные иллюстрации. Нашел оглавление. К моему удивлению, я все-таки обнаружил там свой класс. Мой класс в общем виде назывался лесной. Просто лесной. Ну, вообще, это логично. Остальные-то слова постоянно меняются. Но, к моему сожалению, статья о моем классе была на редкость скромная. Не сравнить с какими-нибудь паладинами или магами. Во всей статье содержалась информация только о некоторых навыках и стадиях. Ничего существенно нового я так и не узнал. Заканчивалась статья с сожалением автора этого титанического труда о том, что представители данного класса весьма редки и нелюдимы. Встретить такого практически нереально, а разузнать об особенностях – вероятность и того ниже. О хаотично добрых сведений было тоже немного. Уже все из написанного в данной книге мне было известно из книг в Великой библиотеке. Да, книга-то оказалась не сильно полезной. Пролистал также информацию о говорящих с неоживленным, о которых упоминал Чумодец, тоже ничего интересного. Представители этого класса потенциально могли общаться с чем угодно. Камнями, цветами, оружием, пуговицами, землей. Основной талант данных товарищей – общение с неодушевленными предметами. Этакий профессиональный сборщик информации. Можно сказать, идеальный шпион, которому нет нужды подкупать потенциальных свидетелей, ибо у него в свидетели весь мир. Только надо много очков таланта вложить, чтобы разговаривать со всем, чем захочешь. Но зачем брать такой класс, если кроме этого он почти ничего не дает? Хотя эту способность наверняка можно как-то монетизировать. «Скажи, а для чего тебя задумывал Творец?» «Мой создатель планировал сделать из меня этакую собачку, собирающую книжки. Моего разума должно было хватать только на сбор и хранение книг. Также безропотно я должен был выдавать хозяину нужную ему книгу по первому его требованию. Но благодаря тому, что он делился со мной свободой воли и разумом, теперь я сам могу выбирать, какие книги стоит предоставлять в пользование читателю, а какие нет. Разве не прелесть?» «Зачем тебе все эти книги?» «Молодой человек», — сукоризный протянул Чумотец. «Книги нужны всем и всегда. Кроме того, книги — сама основа моего существования и смысл моей жизни. Разве может быть что-то важнее приумножение знаний? А книги — это, можно сказать, квинтэссенция этих самых знаний. Неужели бы вы не хотели знать больше, быть мудрее, опытнее, умнее?» «Ну да, конечно, хотел бы». «Вот, и я о том же. А все книги, находящиеся во мне, это основа моих знаний о мире. К сожалению, я несовершенен. И стоит книге покинуть меня, как я утрачиваю знания из нее. И как вы думаете, это приятно? Я вам отвечу, нет, конечно. Это крайне неприятно. Я даже больше скажу, терять свои знания — это просто неприемлемо. Слава богам, мой хозяин наложил на меня руны наподобие библиотечных. И теперь мои книги в руках читающего не разрушаются, но только в том случае, если читатель не отходит от меня далее 5 метров. На большее расстояние моих рун не хватает. Именно поэтому я не стремлюсь выдавать свои книги налево и направо, даже наоборот. Стараюсь приумножить количество своего библиотечного фонда». «И много уже собрано в этом твоем фонде?» «Но это несколько личная информация. Это как спросить у женщины, сколько ей лет, или какой у знакомого доход. Просто неприлично задавать такие вопросы. И потом, ты же сам говорил, что за нами наблюдают. А такой личной информацией делиться при всех крайне неосмотрительно». «Пожалуй, соглашусь. А как нам отсюда выбраться? У тебя, случайно, нет карты этого места?» «Вы не возражаете, если я тоже перейду на форму общения на «ты»? А то я выкаю, а вы мне тыкаете. Как вам удобнее общаться?» «Давай перейдем на «ты». Так все-таки мне привычнее». «Как будет угодно хозяину. Кроме того, разве имеет значение какой-то там этикет и правила приличия? Это же, право, такие условности». «Да, кажется, этот Чумодец не даст мне спокойной жизни. Чувствую, нахлебаюсь я с ним еще немало лиха. Так что по поводу карты?» «Карты? Какой карты?» «Карты хранилища у тебя нет?» «Карта какого хранилища тебя интересует?» «Этого. Меня интересует карта этого хранилища, в котором мы сейчас находимся». «Ах, этого. Нет. Этого карты нет. К моему глубокому сожалению, карты данного хранилища не существует по той простой причине, что она не может быть составлена». «Это еще почему?» «Потому что хранилище живое и само по себе представляет один громаднейший божественный артефакт». «Хранилище тоже артефакт? «Ну, разумеется, а кто бы еще справился с таким количеством артефактов в себе? Такое количество вещей с колоссальными свойствами разъест или разломает любой обычный склад. Потому с суммарной мощностью уже десятка божественных артефактов или сотни эпических вещей хватит на создание одного маленького локального апокалипсиса». «Прости, а откуда ты это все знаешь?» «Но есть у меня парочка книженций». «Покаж». «Верни сначала предыдущий выданный экземпляр». Я посмотрел, покрутил в руках книгу обо всех классах и вернул ее в приоткрытый рот чумаца. Странно, но чисто визуально внутри было пусто. Впрочем, о чем это я? Я же в игре, а тут у каждого пространственный карман в виде инвентаря. Так почему у чемодана не может быть такого же? Очень даже может, и, судя по всему, есть. «Очень прекрасно! Скажи, а ты так и планируешь тут рассиживаться? Или мы все же пойдем потихоньку на выход?» «Точно, ты прав, надо выходить». «Только по дороге ничего не трогай». «Это я знаю. Скажи, а здесь в хранилище много книг?» «Нет, немного. Всего две осталось. Они от меня упорно бегают. Я их догнать никак не могу. Одна шустрая до жути, другая почти такая же, только к тому же еще хитрая и опасная». «А все остальные книги?» — спросил я с затаённой надеждой. «А все остальные уже у меня. И сколько же тут было интересных экземпляров! Впрочем, мы же собирались идти». «Куда?» — немного растерялся я от такого резкого перехода. И потом все же сделал себе зарубку. Надо расспросить об этих двух оставшихся книгах. «А тебе разве не выдали заклинание «Выход»?» Я открыл характеристики. Характеристики 0. Уровень 32, плюс 46,35 от следующего уровня. Уровень 32, плюс 46,35 от следующего уровня. Сила 110, плюс 8% от следующего уровня, 56. Здоровье 131, плюс 89% от следующего уровня, 66. Выносливость 141, плюс 6% от следующего уровня, 71. Интеллект 49, плюс 21% от следующего уровня, 24. Мудрость 132, плюс 25% от следующего уровня, 67. Восприятие 95, плюс 4% от следующего уровня, 48. Ловкость 190, плюс 75% от следующего уровня, 96. Удача 671, плюс 0% от следующего уровня. Жизнь 660 из 660. Манна 670 из 670. Запас сил 710 из 710. Грузоподъемность 282 из 280. Скорость 5,1 из 10,2. Урон физический ближний 56 из 56. Урон физический дальний 96 из 96. Урон магический 34 из 34. Броня 200. Класс «Крохотный лесной обитатель» 0 из 100. Дополнительный класс «Коснувшийся доброты хаоса» 0 из 45. Навыки 0. Атлетика 41, плюс 54% до следующего уровня. Острый слух 27, плюс 12% до следующего уровня. Скрытность 19, плюс 67% от следующего уровня. Тихий шаг 22, плюс 25% от следующего уровня. Понимание сути – 20, плюс 0% от следующего уровня. Копья – 5, плюс 94% от следующего уровня. Свежевание – 8, плюс 73% от следующего уровня. Стойкость – 57, плюс 38% от следующего уровня. Наблюдательность – 13, плюс 96% от следующего уровня. Ночное зрение – 21, плюс 96% от следующего уровня. Ловушки 12, плюс 87% от следующего уровня. Акробатика 50, плюс 12% от следующего уровня. Альпинизм 11, плюс 92% от следующего уровня. Сопротивление огню 77, плюс 34% от следующего уровня. Критический удар 121, плюс 18% от следующего уровня. Разделка 9, плюс 12% от следующего уровня. Следопыт 6, плюс 20% от следующего уровня. Луки 11, плюс 40% от следующего уровня. Железная кожа 7, плюс 26% от следующего уровня. Обыск 12, плюс 57% от следующего уровня. Тайники 7, плюс 53% от следующего уровня. Красноречие 25, плюс 15% от следующего уровня. Торговля 33, плюс 12% от следующего уровня. Искусство 6, плюс 10% от следующего уровня. Магия воздуха 10, плюс 23% от следующего уровня. Магия иллюзий 6, плюс 24% от следующего уровня. Магия жизни 15, плюс 86% от следующего уровня. Зачарование 10, плюс 15% от следующего уровня. Кулачный бой 3, плюс 64% от следующего уровня. Деревянная кожа 8, плюс 68% от следующего уровня. Магия огня 9, плюс 51% от следующего уровня. Дробящее оружие 1, плюс 89% от следующего уровня. Акупунктура 4, плюс 24% от следующего уровня. Карманные кражи 0, плюс 0% от следующего уровня. Взлом замков 0, плюс 0% от следующего уровня. Боевые топоры 1, плюс 0% от следующего уровня. Травмирование 7, плюс 27% от следующего уровня. Гибкость 38, плюс 19% от следующего уровня. Уклонение 39, плюс 3% от следующего уровня. Предвидение 23, плюс 67% от следующего уровня. Каменная кожа 1, плюс 0% от следующего уровня. Блокирование 2, плюс 24% от следующего уровня. Метательное оружие 5, плюс 23% от следующего уровня. Сопротивление электричеству 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление духу 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление свету 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление тьме 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление воде 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление земле 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление воздуху 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление крови 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление иллюзии 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление смерти 73, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление жизни 73, плюс 80% от следующего уровня. Резиновая кожа 37, плюс 37% от следующего уровня. Достижения: мастер-ломастер 3, криворукий и хромой 1, самоучка 10, мастер на все руки 2, Давид и Голиаф 3, интриган 4, квестодатель 5, неумолимый торгаш 6, белка-летяга 3, друг леса 2, известная личность 4, нарекающий 1, удача лепрекона 3, дипломат 1, пакостник 2, гроза крыс 1, однобокое развитие 2, кража по-крупному 7, знакомство с полтергейстом 1, кукловод 4, гений 2, сон лучшее лекарство 4, чароплет 1, плюшкин 1, купец 3, ипотечник 3, не рой другому яму 1, комплексный подход 1, ботаник-маньяк 1, преодолевая границы 2, театр абсурда 3, в поисках утраченного 1, профессии. Оружейник-ученик 8, плюс 30% от следующего уровня. Травник-старший ученик 1, плюс 9% от следующего уровня. Повар-подмастерье 10, плюс 20% от следующего уровня. Землекоп-ученик 10, плюс 23% от следующего уровня. Инженер-ученик 3, плюс 10% от следующего уровня. Рудокоп-подмастерье 2, плюс 15% от следующего уровня. Бронник, старший ученик, 5, плюс 65% от следующего уровня. Столяр, ученик, 2, плюс 10% от следующего уровня. Кузнец, подмастерье, 4, плюс 90% от следующего уровня. Портной, старший ученик, 10, плюс 45% от следующего уровня. Ювелир, ученик, 7, плюс 3% от следующего уровня. Танцор-ученик 3, плюс 55% от следующего уровня. Сапожник-ученик 5, плюс 24% от следующего уровня. Жонглёр-ученик 2, плюс 0% от следующего уровня. Отношения. Слава 2397. Фракция жизни минус 183. Фракция света 1. Пограничная 460. Баронство Кренон 46. Фракция хаоса минус 1. Лес Аурин минус 10 тысяч. Все стражники Альтмира минус 35. Император 5. Безликие 20. Таланты 28. Чувство металла 9. Единение металлов 2. Язык зверей и птиц 5. Душа леса 6. Боевой транс 1. Чьи в лесу шишки 2. Пересеченная местность 1. Лесное оружие 5. Хаотичная доброта 2. Лесная защита 1. Больше-меньше 2. Защита хаоса 1. Титулы. Спаситель деревни пограничная. Враг леса Аурин. Заклинание. Лечебный ветер. Цель. 15 за 1 секунду. Самолечение на себя. 10 за 1 секунду. Щит воздуха аура. 30 за 4 секунды. 1 мана в секунду. Светлячок. Призыв 10 умноженное на интеллект в секунду. 20 за 4 секунды. Искры. Касание. 10 за 1 секунду. Разряд касания. 15 за 1,5 секунды. Ледяное касание. Касание. 15 за 1,5 секунды. Страх. Цель. 20 за 4 секунды. Насыщение энергии. Касание. Плотность потока регулируется. Захват душ. Цель. 30 за 1 секунду. 5 секунд. Познание камня. Касание. 20 за 4 секунды. Струя пламени. Цель. 5 метров за 4 секунды. 50 маны в секунду. Воздушный бросок. На предмет. Пропорционально порядку вложенной маны. Ускорение роста растений. Касание. 250 за 1 минуту. Откат 6 часов. Выход. Вся имеющаяся мана. Заклинание наличествовало, но оно брало непомерно высокую цену. Всю ману сжирало. Надо хоть подробнее почитать про него. Система не стала мне в этом отказывать и любезно развернула простыню с описанием. Заклинание «Выход» служит для нахождения кратчайшего выхода из какого-либо помещения или ограниченного пространства. На открытом пространстве заклинание не действует. Заклинание действует количество потребленной маны секунд и указывает направление движения вплоть до поворотов. Так я и знал, что заклинание будет неполноценным. Вот сейчас у меня 670 маны. Это чуть больше 11 минут. А потом что? Ждать, пока мана восстановится? Или запоминать направление? Но где гарантия, что я не пройду нужный поворот? Опять же, существует вариант, что ближайшим выходом окажется какой-нибудь вертикальный тоннель. И что в таком случае? Меня заклинание приведет к нему и скажет: «А теперь поверните вверх, так что ли?» Мутно все с этим заклинанием. Да и эффект от него весьма нехороший. Помнится, в библиотеке я про него читал, что при его запуске чуть ли не все хранилище бросается на счастливчика. Но ведь и без него никак. Ну что ж, раз уж без этого заклинания никак, то пора его запустить. Я встал и... «Постой-ка! Не здесь! Нет-нет! Правее, правее!» «Чего?» — не понял я своего кожано-мифрилового представителя библиотекарей. «Правее, говорю! Подвинься на полметра и запускай свое заклинание!» «Зачем?» «Быстро! Быстро правее! Уйдет ведь!» Внезапно громко закричал чумодец, так что я невольно его послушался. «Давай, вот, запускай!» Я запустил заклинание, и передо мной появилась громадная, слегка колеблющаяся стрелка, лежащая на полу. Но это было не все. Вторым эффектом от заклинания стала дикая активизация ближайших ко мне артефактов. В меня полетели буквально все предметы, что лежали на ближайшем стеллаже, к которому я как раз на полметра подвинулся. И этим всем оказалось оружие 5 видов, от которого мне, по большому счастью, удалось кое-как уклониться. Не зря я все-таки тренировался уклоняться, ох, не зря. Неимоверным чудом удалось увернуться от пролетающей табуретки. Интересно, а она что за артефакт? Пока задумался, чуть не огреб по голове стремянкой. Нет, серьезно, это тоже артефакт? А вот огромный фолиант белого цвета, метров в длину и сантиметров 70 в ширину, раскрыв свои страницы, летит в меня, порхая обложкой. Таким по башке получишь и мозгами весь пол забрызгаешь. А вот увернуться от него мне вряд ли удастся. Уж больно он здоровый. В какой-то момент он сложился и повернулся ко мне лицевой стороной. Наверное, чтобы ударить побольнее. Но увидев его название, выбитое большими красными буквами, я застыл раскорякой прямо посреди творящегося хаоса. Название было довольно простое и незатейливое. «Конструктор». Внезапно передо мной лихо подпрыгнул чумодец и проглотил книгу прямо в воздухе. Но как? Как он смог? Ведь его размеры не превосходят книжку ни по одному параметру. «Побежали, не стой, а то ноги не унесешь!» — прервал мои размышления чумодец. Мне оставалось только последовать совету. Бежал я за стрелкой, а за мной скакал, словно странный пуфик на кривоватых ножках, мой удалой чумодец, в буквальном смысле глотающий книги. Я бежал и размышлял. Интересно, а та ли эта книжка? Правильно ли я подумал, тот ли это конструктор? Если та, то фактически при ее продаже с аукциона я могу купить себе что угодно и где угодно. Ведь если это книга-стартер профессии конструктора заклинаний, то... Я даже зажмурился от предвкушения. То ни хрена я ее никому не продам. Такая книга нужна самому и никому больше. Зачем мне конкуренты? И интересно, сколько подобных княженцей содержится в утробе моего кожано-мифрилового спутника? Да и есть ли там еще что-то подобное? Наверняка имеется. Бег и мысли мне нисколько не мешали уворачиваться от мелких летящих артефактов. Бежал я ровно посередине между стеллажами, и почему-то крупные вещи в меня больше не летели. Уж и не знаю, с чем это связано, но я был этому только рад. Уклоняться от оружия совершенно не хотелось. Жить, знаете ли, охота. Бежал, пока хватило сил, но выносливость не бесконечная. А с перегрузом бежать – удовольствие еще то. Да к тому же еще и уклоняться от летящего хлама. Впрочем, запас сил закончился, а силы воли нет. Поэтому продолжаем бежать на морально-волевых усилиях. Хвала богам, лететь в меня хоть что-то совсем перестало. То ли мелких предметов поблизости не осталось, то ли агрессивность хранилища несколько снизилась. Мой бег скорее напоминал шаг сильно изможденного человека, но для меня это было за пределами всех возможных сил. Шаг, еще шаг, снова переставить ногу, вперед, только вперед. Стрелка неумолимо вела меня в известном только ей направлении. Не останавливаться, только вперед, двигаться, раз за разом преодолевая свою слабость. Радуйся, что прыгать не надо. Нет, на тебя степашки. Так, подбадривая себя, я делал шаги, словно сомнамбула. В глазах потемнело от усилий, и я уже видел только стрелку и ничего, кроме нее. Но вот и она погасла, а вместе с ней и мое сознание. Организм понял, что наконец-то можно расслабиться. Очухался я лежа на полу. Как-то жестковато. Моя голова лежала на чем-то жестком. Вокруг меня какие-то длинные стеллажи с вещами. Где-то высоко-высоко едва виднеются деревянные стропила и крыша. Почему я не в пещере? Да и где это я вообще? Память вернулась скачком. Я же в хранилище и уже сделал свой выбор. А потом убегал, словно сумасшедший, от массы желающих убить меня предметов. Ну и где же мой спутник? Он обнаружился у меня под головой, изображая роль подушки. «Спасибо, чумодец Гаруминович». «Да полноте, не за что». «Ты падал, а я постарался смягчить падение. Забочусь об интересах хозяина, чтобы он не получил лишних травм». «Кстати, а почему ты так медленно бежал?» «Наверное, это из-за перегруза». «Какого перегруза? Ты же тут только появился и дотронулся до меня, сделав свой выбор. А ведь я иду своим ходом. Так откуда у тебя перегруз?» «Нет, я тебе давал одну интересную книгу, но ты ее вернул. Так что из-за этого быть не может. Признавайся, ты что-то под шумок свистнул?» «Хотя нет. Тогда бы хранилище не переставало на тебя нападать. К похитителям ценности оно относится весьма негативно. Так откуда этот твой непонятный перегруз?» «Это меня учитель тренировал так. Все усилия делаются с небольшим перегрузом, чтобы повысить эффективность тренировок. «Скажи, мой юный хозяин, а для чего ты тренируешься? Ну, кроме того, чтобы стать самым сильным и ловким, есть еще какая-то цель?» «Наверное, чтобы в сложных ситуациях было несколько проще. В этом случае можно избавиться от лишнего груза, и все станет сразу значительно легче». «Ах, вот оно как! Ну надо же, какой интересный взгляд на тренировки! Скажи, а сейчас ситуация сложная? Или ты каждый день по хранилищам уникальных артефактов шастаешь?» «Что-то я туплю. Ты прав, наверное, ситуация нестандартная. Пожалуй, можно и избавиться от лишнего веса». Я начал выкладывать целую кучу булыжников. Оказалось, что их у меня больше центнера. «Да, интересно, а кто-нибудь уже выкладывал что-то свое в хранилище? Или я первым буду?» «Скажи, мой любезный хозяин, а зачем было собирать все эти бесполезные булыжники? Неужели более полезных вещей не нашлось?» «Ну, там, где я обитал в последнее время, полезных вещей почти не было». «Печально. Что думаешь делать с камнями?» «Честно говоря, и не знаю даже. Разве что в стеллажи покидаться». «Да, ход твоих мыслей не отличается особой глубиной воображения. Ну, хоть бы предложил подменить артефакт на подходящий по весу булыжник, что ли». «А разве так можно?» «Думаю, что нет. Вряд ли система защиты у хранилища настолько примитивная, чтобы ориентироваться только на вес». «Кстати, а почему, когда я появился, все предметы лежали на полках, а ты оказался на полу, куда как раз упала моя рука?» «Это вышло несколько случайно». Тут надо пояснить некоторые моменты. В хранилище все замирает, когда появляется счастливчик, проходящий испытание. Это связано с магией самого хранилища. И пока этот товарищ не сделает свой выбор, все артефакты неподвижны. Да и после выбора активизируются далеко не все, только самые активные. Как я, например. Но твой выбор пал на меня, а значит, я наконец-то покидаю это самое веселое место. Как же я измучился за столетие нахождения здесь». «Если бы не охота, совсем с ума свихнулся бы». «Постой, какая охота?» «Обыкновенная, на книги. Я охотник на книги, если хочешь, хищник, поглощающий их целиком, чтобы получить над ними власть». «Му-а-ха-ха!» Зловещий хохот в исполнении чемодана саквояжа как-то не впечатлял. Хоть он даже и открыл пасть. Видимо, это отразилось на моем лице, потому что тот поинтересовался. «Что, не внушаю я шок и трепет?» «Да как-то нет», — честно признался я ему. «А вот здешним книгам внушаю. Здесь, насколько мне известно, оставалось всего две книги, которые я не успел поймать. Ты появился как раз в тот момент, когда я охотился за той беленькой, что ты видел. Осталась еще черненько-красненькая. Но ее я и сам побаиваюсь, так что у нас, если можно так сказать, состояние эдакого нейтралитета. Конечно, было бы очень неплохо ее поглотить, но, видно, не судьба. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Я не люблю оставлять дела невыполненными, но тут такое дело, что лучше не стоит. Эх, да чего уж там». «Я пытался ее как-то поглотить, так она чуть не поглотила меня. Страшная книга, очень страшная. Так что, можно сказать, повезло. А вот за беленькой книгой я охотился уж не знаю сколько лет. А вот твое появление и запуск заклинания позволили ее поймать. Так что все получилось как нельзя лучше». Я слушал его, открыв рот. «Надо же, какое интересное место это хранилище. Тут живые чемоданы, живые книги и книги, пытающиеся тебя проглотить. Черт, не хотелось бы встретиться с этой княженцей. И одновременно хотелось бы на нее посмотреть откуда-нибудь издалека, с безопасного расстояния. Скажи, а почему все артефакты лежат на месте, а ты ходишь, охотишься на книги?» Все дело в особенности хранилища. В месте, куда изначально положили артефакт, хранилище создает для него своеобразную зону комфорта, из которой совершенно не хочется уходить. А если у артефакта недостаточно силы воли, чтобы преодолеть тягу к комфорту во имя каких-то более высоких целей, то артефакт остается на месте. Разумеется, если не будет какой-то дополнительной воли хранилища. А какая может быть воля? Ну, например, защита от воришек или магических эманаций, внешнего проникновения. Но последнее на моей памяти было всего один раз за то время, что я здесь провел. При этом активизировались не только артефакты оружия, но и всякие амулеты, доспехи. Ох, и жарко тогда было. Посохи били магией, мечи и копья кололи, луки и арбалеты стреляли, доспехи стояли заслоном и не давали ворам пройти внутрь. Даже один скорпион здесь оказался. Его-то выстрел и оказался решающим. Он с твоей стрелой, словно черным тараном, выжег всех нападающих. Судя по всему, это была магия смерти. Но я не уверен. Хотя выглядело эффектно. Один выстрел, и собирайте кучки праха от нападающих. Правда, хранилище потом чуть ли не месяц заращивало дыру в своей стене, которую проковыряли эти наивные глупцы. Как это заращивало? Оно что, живое? Ну, разумеется! Я думаю, что оно одно из созданий самого Творца. Возможно, это ковчег, спасший всех праведников от всемирного потопа. Но я не могу быть в этом уверен. Это просто одна из гипотез. А что за всемирный потоп? Ну что же ты, стыдно не знать историю своего мира. Ну ладно, расскажу, мне несложно. Чумодец сделал небольшую паузу, явно показывая, как ему несложно, и принялся вещать. «Наш мир когда-то создал великий творец. Из первозданного хаоса одной своей силой воли, после чего вдохнул в него частичку себя. Мир тут же окончательно отделился от хаоса и обрел жизнь вместе с богами. Но к ужасу творца боги, которых он создал, а также разумные расы, созданные уже ими, постоянно воевали и совершенно не хотели жить в мире и согласии. Тогда он запустил всемирный потоп, от которого не было спасения даже богам. Но чтобы уберечь некоторых мирных существ, он создал ковчег спасения, который наделил могучей силой существования вне времени и пространства. Творец поместил туда праведников, разных животных и запечатал его, после чего запустил прогресс утопления всего мира. Но хитрые боги как-то прознали об этой смертельной для них акции и смогли отковырять кусочек ковчега и сохранить его в нашем мире. Поэтому ковчег остался привязанным именно к нашему миру, а не уплыл куда-то в неведомые миры. Коварные же боги смогли пробраться на его борт и на время затаиться. Я даже ума приложить не могу, сколько усилий им это стоило. Чумодец опять сделал небольшую паузу, словно вспоминая или переводя дух, что довольно странно, причем оба варианта. Но вот потоп спал. Творец ушел творить дальше, а боги вылезли вместе со всеми и опять начали передел сфер влияния. Но на этот раз делали все спокойнее и хитрее, так, чтобы не вернулся Творец и не разогнал всю шайку-лейку к чертям собачьим. Теперь, если они и воюют, то силами своих творений. Сами же им только благословения раздают. Боятся, что сила божественных вмешательств потревожит Творца, и он вернется. А тут они безобразничают, как говорится. Кот из дома, мыши в пляс. Он им скажет «Ай-яй-яй!» и отправит в небытие. А это для богов даже хуже, чем забвение. Откуда хотя бы можно вернуться, если про тебя прочитают в древних свитках, рукописях, скрижалях? А из небытия обратного хода нет. Но сами боги, как и их последователи, теперь утверждают, что они не вмешиваются в мирские дела из-за боязни нарушить вселенское равновесие, а все записи о всемирном потопе пытаются удалить любыми способами. Кстати, чуть не забыл сказать. Перед потопом вроде как не все боги на ковчег пробрались. Так вот, а тех, кто не пробрался, теперь никакой информации не имеется вообще. Разве что другие боги о них помнят, но им незачем плодить конкурентов. Вот такие дела. Да, игровой мир, оказывается, имеет еще и свою довольно продуманную историю, о которой я ни сном, ни духом. И ведь если покопаться, то про игру можно узнать столько нового. Вот сейчас я узнал про потоп. А что еще имеется в истории этого мира и для чего это было сделано? Но ведь как грамотно разыграна карта этого потопа. Благодаря ей нет никаких прямых вмешательств от божеств в игру, только благословение. А то ведь что было бы? Идет мощная битва, тысячные армии, и вдруг один разряд божественной молнии с небес, и нет одной из армий. Нет, я понимаю, что здесь в игре есть маги, которые также швыряются молниями, но ведь божественные по определению должны быть гораздо сильнее. «Вот тебе им да!» Передразнил меня, не выдержавший моего недолгого умолчания чумодец. «Но эти сволочи и маразматики! Я сейчас про богов говорю. Если ты вдруг не понял, не могут оставаться пассивными раздавателями благословений. Им надо обязательно куда-то вмешиваться, интриговать и, самое главное, подчинять себе тех, в ком проросла искра Творца, наиболее искусных мастеров, тех, кто может создавать вещи божественного уровня. А если такой мастер не захочет пойти в услужение, то рано или поздно он умрет. Эти скоты просто не могут допустить, чтобы из смертного получился новый истинный творец. Ведь он их тогда просто в блин раскатает. А самое интересное, знаешь что? Что? С охотой поддался я на провокацию. Что магов, воинов, правителей, даже самых великих или величайших, боги никак не трогают. Я бы сказал, что они им мало интересны или совсем не интересны. Видно, эти товарищи для них никакой угрозы не представляют. Это не путь Творца, а путь разрушения. А магия вообще тупик. Просто одно из свойств данного мира. Как сила тяжести или смена времен года. А что делать Творцу, если он живет по законам одного мира и выйти за его пределы не может? Да какой он тогда вообще к потрохам собачьим творец? Так, непонятное что-то. Серединка наполовинку. Слушай, а почему ты картавишь? Поинтересовался я у своего кожаного собеседника. Я ему повествую об устройстве нашего мира, про богов и их деятельность, Творца, Великий Потоп. А все, что его интересует, это почему я картавлю. О, Создатель, с кем я связался? Так почему ты картавишь-то? Или ты не знаешь? Мне показалось, или чумодец действительно как-то постарался сжаться, словно хотел стать меньше? «Не знаю». Тихо, почти на грани слышимости, все-таки признался он. «До этого я ни с кем никогда не общался, и моей речи никто не слышал. Потому о ее дефектах я не был осведомлен. Мне крайне стыдно признать этот свой дефект. А еще хуже, что я ничего об этом не знаю». «Почему? Ведь многие разумные картавят, и ничего, живут как-то с этим». «Ты что, правда не понимаешь? Ведь получается, что я дефектный артефакт, и это нагоняет тень на моего создателя, ведь именно он наделил меня душой. А я порочу его славное имя одним своим существованием на этом свете. Скажи, а твой создатель случайно не картавил? К сожалению, я не знаю. Он вложил меня в функционал, вдохнул душу, но мне не посчастливилось услышать его голос ни разу. А откуда же тогда у тебя появилось имя? Как-то же он должен был тебя назвать. Тут как раз все очень просто. Он положил инструкцию с моим описанием в меня же. Правда, там ничего не было написано о том, что в меня будет вложена душа. А можно мне почитать ее? Кого ее? Ты сейчас о чем вообще? Тут же принялся совсем неубедительно вилять чумодец. Я об инструкции. Можно мне ее почитать? О, конечно. У меня есть множество самых разных инструкций. Какую именно ты хотел бы почитать? Я хотел бы прочитать твою инструкцию. Твою инструкцию, твою инструкцию. Твою же инструкцию! «У меня нет твоей инструкции!» «Не валяй дурака! Я хотел бы прочитать инструкцию о функционале волшебного чумодца». «Таковой тоже не имеется!» С явной издевкой проинформировал этот коварный тип. Дальше были 10 минут перебора возможных названий книги. Оказалось, что она называется «Инструкция о свойствах и функционале волшебного чумодца». По факту выявления нужного названия, чумодец нехотя открыл пасть и на кожаном языке протянул мне небольшую тетрадочку. Текста было не так уж и много. Функционалом этого предмета был сбор и хранение редких экземпляров книг. Кроме того, создатель вложил в него чары, подобные библиотечным, и при чтении книг, выданных чумодцом, на расстоянии не более 5 метров от него они не разрушаются. На мой взгляд, это довольно удобно. Впрочем, это я и так знал от самого чумодца. Свойствами же артефакта были непередаваемая жажда новых книг и беспрекословное подчинение хозяину. По правильному запросу, чумодец обязан предоставить владельцу заинтересовавшую его книгу. И это, пожалуй, главное из того, о чем хитрец не упомянул. Вот только в инструкции не были указаны некоторые особенности, полученные артефактом при вселении в него души. А изменения, похоже, были разительными. Этот коварный тип с книгами расставаться совершенно не желает. Кроме того, начинает юлить и придуриваться, когда не хочет давать книгу, но все-таки с базовым функционалом спорить не в состоянии. Самым поганым было то, что нет никакой возможности узнать, какими книгами этот чумодец обладает. Не было ни специальной команды по этому поводу, никакого бы то ни было действия. Видимо, предполагалось, что хозяин данного артефакта и так должен знать его содержимое. Ну вот почему у меня так всегда. Если какой-то невероятный артефакт с умопомрачительными возможностями, то обязательно бракованный. Получил эссенцию черной жилы, не мог ее использовать, автоматически стал вором, и на меня открыли сезон охоты. Теперь вот чумодец с потенциальной библиотекой редких, если даже не невероятно редких книг, бывших когда-то в этом хранилище. Но опять же, я не знаю их названий и, значит, не могу получить. Но вот как так? А вытаскивать информацию по крупицам из этого картавого недоразумения, я просто с ума сойду от этакой работы. Но ведь придется пробовать. Ладно, держи свою инструкцию. Тетрадка испарилась с моей руки в мгновение ока. Я даже не заметил, как чумодец пошевелился. «Слушай, чумодец, а ты только книги можешь хранить?» «Нет, отчего же? Еще брошюры, альманахи, журналы, свитки. В принципе, любые печатные или рукописные материалы». «А артефакты?» «Ты что, хочешь в меня впихнуть все имеющееся в хранилище?» «Ну, зачем же сразу все? Только некоторые особо ценные вещи». «Можем попробовать, но успеха не обещаю. Кстати, а как ты думаешь брать артефакты с полок? Так ведь камни есть, буду сшибать ими. А ты будешь их ловить. «Веселый ты человек, хозяин! А ты знаешь, где ближайший проход на ту сторону стеллажа?» «Нет, а ты?» «Я знаю, далеко. А ты предлагаешь мне ради твоих экспериментов, не самых разумных, кстати, на мой взгляд, сделать довольно приличный крюк, только чтобы потешить твое эго. Кроме того, как ты думаешь, хранилищу понравится, что в его артефакты кидаются камнями?» «Не знаю, но если не попробуем, то и не узнаем». «А ты, парень, рисковый и отмороженный на всю голову. Только есть одна проблема. Ты не забыл об испытании хранилища?» «Что за испытание?» «Вот ты странный. Хранилище не любит, когда в нем долго засиживаются. Хранилище вообще не любит посторонних. А ты тут явно не местный, так что к нам скоро придут гости. А ты так спокойно сидишь, камушки в своих руках перебираешь». «Так что делать-то?» «Твою инструкцию! Бежать, конечно! Направление стрелки, помнишь?» «Помню». «Так побежали! Только от перегруза избавься!» Я взял камень по увесистее. Система показала, что весит он 5 кило с лишним. Чтобы сразу избавиться от перегруза. И почему-то вместо того, чтобы просто его выбросить, от души размахнулся и зашвырнул его в стеллаж. Отчего-то мне до жути захотелось проверить, обидится ли хранилище или нет. Глупость, конечно, но почему бы и нет? Настойчиво шептала коварное внутреннее я. «Не попробуешь, не узнаешь». «Тревога! Вандал!» Уже знакомый громовой голос не просто говорил на этот раз, а кричал. Мне показалось, что у меня от этого крика лопнут не только барабанные перепонки, но и череп, и даже, наверное, межклеточные связи. Я зажимал уши руками, но это совсем не помогало. А со стороны стеллажей в нас летело все подряд. Стеллажи опустошались с дикой скоростью, и передо мной вставал 9-й вал волны артефактов. Зрелище было довольно пугающим. И вот вся эта волна рухнула на меня. Меня щипали, били, царапали, резали. Магия тоже прошлась по моей тушке. Я же пытался выбраться из этой кучи малы. Какая-то веревка оплела мою руку, и приходилось преодолевать ее сопротивление, чтобы этой рукой работать. Резкий укол в зону копчика. Я прямо почувствовал, как после него моя жизнь начала уходить с каждой секундой. Но до вершины оставалось всего ничего. Уже виден свет сквозь неширокую оставшуюся полосу артефактов. Но новый удар, и вместе с нахлынувшей сверху тяжестью, свет закрыла вторая волна артефактов. Еще мгновение я боролся, понимая, что все уже тщетно. Но ведь как глупо вышло-то. И что только на меня нашло. Ведь умом-то понимал, что творю хрень, но остановиться не мог. Да и чумодец меня предупреждал. На этот раз сил, похоже, не хватит, чтобы выбраться. Внезапно передо мной открылась огромная черная пасть, и меня окружила всепоглощающая тьма. Я висел в этой абсолютной тьме, словно муха, застрявшая в варенье. Не видно даже подведенной руки к лицу. Да и есть ли она вообще, эта рука? Коснувшись попеременно обеими ладонями лица, убедился, что руки все же на месте. Но кроме этой чертовой тьмы, вокруг нет ничего, совсем ничего, только тьма. Никакой точки опоры у меня не было. Я даже поводил руками и ногами вокруг и попробовал покрутиться. Ничего. Но при этом чувство падения тоже отсутствовало. Непонятно. Попробовал плыть. Ничего моих движений не стесняло. Но и понять, двигаюсь ли я или нет, тоже было невозможно. Кругом же сплошная темнота. Никаких ориентиров. Да и вязкостью окружающая меня среда не страдала. Такое ощущение, что я вишу в воздухе. Но почему же я тогда не падаю? Левитация? Откуда? Ни черта непонятно. Где же все-таки я очутился? У хранилища специальная тюрьма для вандалов, что ли? Или это действие очередного артефакта? И долго мне так висеть? Ответа вполне предсказуемо мне никто не предоставил. Впрочем, как говорит нам физика, тьма — это естественное состояние природы, и по сути это просто отсутствие света. Проверим же утверждение фундаментальной науки реального мира в мире виртуальном. Заклинания магии огня, светлячка и даже искры работали вполне штатно, но окружающая тьма словно выпивала весь попадающий в нее свет. И ничего вокруг все равно видно не было, кроме действия самого заклинания. Ну и меня, единственного в окружающей тьме. Чумаца тоже не было. А жаль, я уже успел привыкнуть к его картавости. Ну вот и мана растрачена в ноль, заклинание больше не запустишь. Ну и что теперь делать? Медитировать? А почему бы и нет? Медитация в игре вроде как должна ускорять восстановление маны. Это мне Толик уже успел рассказать. Да и дед говорил, что медитация – ключ к пониманию себя, своих желаний и стремлений, самой глубинной сути своего «я». Я тогда пробовал, но у меня не получилось. Все время что-то отвлекало. То собака во дворе залает, то птицы расчирикаются, то дятел застучит, то солнышко нос защекочет, то ветерок внезапно подует. Да, зато здесь отвлекающих факторов не наблюдается. Медитируй не хочу. Закрыв глаза, я сосредоточился на своем дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Потянулся сознанием к пальцам ног, продолжая следить за дыханием. Мизинец левой ноги, вдох, безымянный, выдох, средний, вдох, указательный, выдох. Вот интересно, почему указательный палец на ноге тоже указательный? Ведь им-то мы ни на что не указываем. Да и потом, почему один из пальцев остался безымянным? У предков что, фантазии не хватило? Опять же, что означает слово «мизинец»? Какова его этимология? Да и большой палец вовсе не большой, а толстый. Он просто чуть толще остальных, а вот средний, например, гораздо его длиннее и по общему объему должен быть больше. Да что же у меня за мысли дурацкие? Сбился из-за них. Начинаем заново. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. На этот раз меня хватило прочувствовать все свои пальцы ног и рук. Потом пошли более массивные части тела – ладони, стопы, запястья, щиколотки, предплечья, икры, локти, коленки. Потихоньку продвигал свое сознание с краев в центр, все ближе и ближе сдвигаясь. Ну вот, совсем забыл про голову. Кстати, интересно, с точки зрения медитации, голова – это тоже конечность или как? Ведь все же сходится не на ней. Ну, ёлки-моталки, опять всё сначала. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Итак, подробнее перебираем то, что имеется на этой верхней конечности, или всё же начальности. Уши, веки, щёки, скулы, нос, губы. Сколько всего, оказывается, есть на голове. И это ещё не учитывая волосы. Вот. Так обычно живёшь и не задумываешься об этом, а тут... Тьфу ты, опять отвлёкся. Начинаем снова. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Уже пройденные этапы пролетали быстро. Сознание на них концентрировалось как-то привычно, словно уже давно и постоянно занимаюсь медитацией. Продолжаем мучить голову. Левый висок, правый... Затылок, лоб, родничок. А теперь собираем все из головы и тянем ниже. В шею, плечи, а вот и бедер встречный поток. Пах, низ живота, верх. Все внимание должно сойтись на солнечном сплетении. Именно здесь сосредоточены все пути энергии нашего тела. Представить, как эта энергия свободно течет от кончиков пальцев сюда – и уходит обратно, насыщая весь организм живительной силой. На секунду показалось, что я наблюдаю за своим телом со стороны и вижу, как некая золотистая субстанция пересекает в моем теле. Невольно сбившись и судорожно вдохнув воздух, чуть не потерял контроль над дыханием. Но вот картинка себя самого со стороны пропала, зато появилось ощущение непривычной легкости. Захотелось вскочить и куда-то побежать, ну или хоть что-то сделать. Энергия бурлила через край, так что начал я с того, что открыл глаза. Перед глазами висела табличка. Медитация не только основа самопознания и саморазвития, но и принцип совершенствования энергетических потоков. Поздравляем! Вами открыт навык медитация. Навык медитация ускоряет восстановление запаса маны. Табличку словно со слов деда списали. Приятно, конечно, еще один навык открыть. Только дальше делать-то что? Не стал долго заниматься самолюбованием и закрыл табличку. На ее месте тут же вылезло следующее. Поздравляем, увеличена характеристика «Интеллект плюс один». Отмахнувшись от таблички, я заметил какую-то светлую точку на грани видимости. Естественно, я рванул к ней и закувыркался на месте. И как тут тогда передвигаться? Может, все-таки попробовать плыть? Да вроде пробовал уже. Ну, в конце концов, что я теряю? Ничего, тогда поплыли. И я поплыл. Плыть пришлось долго, но цель моего плавания постепенно приближалась. И уже было заметно, что это какой-то вертикально стоящий прямоугольник. Остановился на некоторое мгновение передохнуть. И мне показалось, что моя цель от меня начинает отодвигаться. Не, так мы не договаривались. Значит, плывем дальше. Я плыл и плыл в непонятном ничто, медленно приближаясь к цели. Уже стали появляться смутные догадки, к чему я, собственно, плыву. Больше всего это было похоже на дверь. Но дверь была довольно странной. Она явно сделана не из какого-то одного материала, или даже нескольких статичных, нет. Она состояла из какой-то текучей субстанции, до которой мне дотрагиваться от чего-то жутко не хотелось. Но ведь никаких других объектов рядом нет, а значит, дотрагиваться все же придется. Ничего, осталось только до нее добраться. Вот только непонятно, как далеко она от меня. Какое же, оказывается, выматывающее занятие махать руками и ногами в воздухе, словно плывешь, и при этом не чувствовать опоры, как, например, в воде. Очень неприятное ощущение. А дверь потихоньку приближается. Не так. Дверь. Уже отсюда видно, что она явно огромных размеров. Но, судя по всему, до нее уже недалеко. Ведь я уже даже вижу, как на ней то появляется ручка, то исчезает, то плывет, видоизменяясь. Сама дверь как-то подсвечивалась, хотя от нее вроде света не было. Просто ее было видно в темноте. Самое странное, что ее видно, а меня нет. То есть меня она совершенно не освещает. Вот как так? Ведь если она разгоняет тьму, то и меня должна освещать, разве нет? Как и откуда она взялась? Дверь нагло висела в темноте, не прикрепленная ни к чему совершенно. Да, маразм крепчал, теперь настрое. Я, темнота и дверь. Нет, вру, четверо. Еще расстояние до этой чертовой двери. Как же я уже устал плыть. Застыв на пару мгновений, понял, что она и правда пытается сбежать. Или это меня от нее относило встречным течением? Какое может быть течение в темноте и воздухе? Маразм. Нет, ну точно маразм. Впрочем, жалоба на судьбу меня к нужному месту не приблизит. Я уже очень близко подплыл к заветной цели. По моим прикидкам, оставалось всего 50 метров до нее, а сама она 10 метров в высоту. Я старался не думать о том, что мне не удастся эту проклятую дверь открыть. Внезапно субстанция, из которой она состояла, застыла, и стала потихоньку светлеть, желтеть. Ручка тоже приобрела окончательную форму и замерла в виде оскаленной драконьей головы. Дверь стала золотой. Целиком. А что, удобно? Нет денег? Накопал некой непонятной субстанции где-нибудь в болоте, покрутил, повертел, и, пожалуйста, куча золота готова, налетай кому надо. Я тоже так хочу. Пока мечтал о халявном способе получить золото, застыл. И меня снова отнесло назад. А материал опять начал плыть. Тьфу ты, елки зеленые! Вперед не останавливаться! К двери, к выходу! Ведь это же должен быть выход, правда? Вот проклятая препона на моем пути опять стала золотой. А ее ручка обрела форму головы дракона. Мало того... На золотом фоне появилась надпись, сделанная витиеватым шрифтом серебристого цвета. И хотя это был далеко не самый лучший подбор цветовой палитры, надпись мне все же удалось разобрать. Беседка «Манго-колокольчик», харчевня «Пасынок-навоз», оцепенение «Укольчик», закат «Забота» «Эскимос», четверг «Гитара» «Отомстили», подвязка «Речка» «Ремешок», перекурили «Жуть в могиле», за колбасою «От кишок», ни оправдания, ни звука, работа «Козочка-блоха», вот речь безумия «Наука» и пробивает на ха-ха. И что это я сейчас прочитал? Что это за бред сивой кобылы? Какой-то несвязный коктейль из слов, просто записанных в рифму. Хотя ведь и сам стих безумие не отрицает. Но это какая-то целенаправленная ерунда. Кроме того, почему я здесь в темноте, рядом с этой непонятной дверью, а не в хранилище? Надпись на двери внезапно пропала. Я даже не успел заметить, как это произошло. Вроде только что была, и вдруг ее нет. Блин. Пока обдумывал содержимое надписи, меня опять отнесло от двери. Да когда же это кончится? Опять плыть. Как же это уже надоело. Но ничего, и это преодолеем. Дверь при моем приближении не открылась и висела вместе со мной в темноте, не крепясь и не опираясь ни на что. Впрочем, как и я. Хотя нет, не как и я. Я-то барахтался, стремясь к ней приблизиться. А она просто стояла, не прилагая никаких усилий. Господи, что же за ерунда здесь творится? Внезапно дверная ручка голова шевельнулась и уставилась на меня маленьким и злым красным глазом. Потом, словно нехотя, повернула голову другим боком и посмотрела вторым, не менее злобным, но уже зеленым глазом. Зрачков в глазах не было, так что смотрелся дракон жутковато. И как прикажете открывать эту дверь, когда ручкой у нее служит такая злобная голова дракона, пусть и маленькая? Открывать ее или нет? Пока размышлял об этом, меня опять начало относить от выхода. Да блин! Золото опять начало меркнуть и возвращаться к прежнему виду непонятной субстанции. Что, ручки испугался? А как же тогда дверь открывать? А если второго шанса не будет? Я подплыл и резко схватился за ручку, стараясь не смотреть лишний раз на нее, и потянул ее на себя. Отчего мне опасаться? Напоследок успел подумать я. Вся моя виртуальная жизнь — сплошное безумие. Взять хотя бы это хранилище. Случайный выбор пал на чумодец с ножками, который потенциально гигантское хранилище книг. Но вытащить их оттуда нереально. Зачем-то зашвырнул камень в стеллаж, хотя по здравому рассуждению делать этого было никак не надо. Вот что за черт меня дернул это сделать? Откуда был этот настойчивый внутренний голос? Вроде же раньше я таких дебильных поступков не совершал. Почему же этот сотворил? Что-то туго открывается. Ай! Ручка вывернулась и укусила мое запястье. Вот скотина! Все вены располосовала и повесила дебаф кровотечения. Я непроизвольно ее выпустил из рук, но выход продолжал открываться самостоятельно. При этом дверь начала наливаться каким-то розоватым оттенком, и теперь ее материал мало походил на золото. Ручка же в виде дракона нагло облизнулась и, сыто икнув, нагло мне подмигнула. Рана от ее укуса еще не успела затянуться, а дебаф и вовсе на полчаса. Не слабая тварь, однако. Мелкая сволочь, а такая вредная. Вот и дверь открылась окончательно, оставив на своем прежнем месте белое марево. Этакий своеобразный портал в неизвестность. Ну и что, идти? И какие есть альтернативы? Да, собственно, никаких. Схватившись за косяк открывшейся двери, я втянул свое тело вперед в белую неизвестность. Белая неизвестность, на мой взгляд, явно лучше, чем темное ничто. Да и терять мне здесь особо нечего. Ну, что я могу сказать? Это было гениальное решение. Теперь я висел не в темном, а в белом ничто. Когда я очутился в новом месте, то первым делом оглянулся. Двери не было. Вокруг опять ни черта не видно. Складывалось полное впечатление, что я вишу в густом тумане. Вот просто отлично. Интересно, а здесь будет дверь? И куда она меня приведет? В зеленое ничто или в красное? А может быть, опять в черное? В смысле, в темное? Так я и буду прыгать, черное-белое, черное-белое, как фигура по шахматной доске, или блоха по зебре. Ну и что теперь делать? Опять медитировать в надежде, что появится дверь? Или попробовать вначале побарахтаться? Пожалуй, побарахтаюсь. Плыть неожиданно оказалось труднее, нежели в прошлый раз. Вязкость белого киселя превосходила вязкость черного. Но ничего, главное плыть в нужную сторону. Стоп, а где эта нужная сторона находится? Прямо, влево, вправо, сзади? Ради интереса попробовал плыть вверх. Получилось. Похоже, предоставленный мне выбор не ограничивается плоскостью, и искать нужно в трехмерном пространстве. От этого легче не стало. Ну и куда плыть? Запустил заклинание. Эффект был еще хуже, чем с тьмой. Заклинания словно вязли в белом мареве и нормального эффекта не давали. Надо зависнуть и попробовать почувствовать, куда меня сносит течением. Ну, если оно есть, конечно. В прошлом месте относило от двери. Надеюсь, что и в этом будет так же. Тогда можно будет попробовать плыть против течения. Я сосредоточился на своих ощущениях, но понять, куда я двигаюсь, да и двигаюсь ли вообще, так и не смог. Ну и что остается? Медитация? Попробуем, других вариантов все равно нет. Только я закрыл глаза и попытался сосредоточиться, как что-то больно ударило меня в затылок. Естественно, я тут же пожелал узнать, кто это меня так приголубил. Открыл глаза и обернулся. Это мало помогло, так как я получил второй удар прямо в лоб. Густой туман начал формироваться в град величиной с вишню и бомбардировал меня. Я решил было попробовать уклониться, но делать это, не имея опоры под ногами, весьма затруднительно. Град прекращаться и не думал. Что ж, интересно, а удастся медитировать под градом? Ну, попробуем. Навык резиновой кожи мне в помощь, не зря же я столько шишек получал до этого. Блин, ну почему прямо в глаз-то, а? Я прямо представляю, какой был бы у меня бланш в реале от такого удара. Повернулся к градинам спиной. Не помогло. Градины начали бить меня со всех сторон. Свернулся в клубочек и закрыл голову руками. Да, теперь спине доставалось больше, но зато почти не доставалось лицу и животу. Итак, медитация. Сознание в мизинец на левой ноге. Удар. Безымянный. Удар. Средний. Удар. Указательный. Удар, удар, удар. Большой. Теперь правая нога. Пальцы чередовались с ударами, причем последних явно было больше. И фоном ко всему проходил контроль над дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Пальцы рук. Ай, зачем же так больно по мизинцу-то? Вдох, выдох. Контроль не потерял. Вдох, выдох. Удары. Пальцы другой руки. Вдох, выдох. Стопы, ладони, щиколотки, запястья. Вдох, выдох. Голени, предплечья, колени, локти. Вдох, выдох. Ай, блин, прямо в нервный узел на локте попало. Но ничего. Вдох, выдох. Плечи, бедра, голова со всем ее набором. Не обращаем внимания на удары. Шея, пах, низ живота, грудь, верх живота и, наконец, солнечное сплетение. Все, дошел. Стоп, а где удары? Почему ничего меня не бьет? Медленно открыл глаза. Если тебя ничто не может отвлечь от поставленной цели, ты практически всемогущ. Поздравляем, вами открыт навык концентрация. Навык концентрация дает возможность не сбиться от посторонних факторов во время использования заклинаний, навыков и талантов. Поздравляем, навык медитация увеличен на плюс один. Приятно, конечно, но несколько неожиданно. Да и град опять же пропал. Меня что, кто-то целенаправленно тренирует? Но кто и зачем? Туман немного поблек как-то. Потерял свою белизну и стал каким-то грязноватым. Чья-то костлявая рука опустилась сзади на мое плечо и попыталась повернуть. Меня чуть Кондрат не хватил. Обернувшись, я увидел перед собой снеговика. Костлявой лапой оказалась рука ветка. Ею же он приподнял со своей головы шляпу-ведро в знак приветствия и почесал нос морковку. Несколько растерялся я. «Ты кто?» Снеговик не ответил, только развернулся и, обернувшись, махнул веткой, предлагая следовать за ним. «Нет, ну где справедливость?» Снеговик передвигался совершенно свободно, словно по земле, пусть и в своей манере. С проворотом, слегка переваливаясь, а мне почему-то приходилось плыть. Спустя 5 минут заплыва передо мной вылезла новая табличка. «Вода – основа жизни, но она же может и убить, если не умеешь плавать. Поздравляем! Вами открыт навык плавания. Навык плавания дает возможность плавать». Вот гениальное описание, ей-богу. «Плавание дает возможность плавать». Тьфу! Закрыл табличку и увидел опять новую. «Поздравляем! Увеличена характеристика интеллект +1». А за нею и третью. «Вы самостоятельно узнали 55 навыков. Поздравляем! Вы получили достижение «Самоучка 11». Слава +1000. Теперь все ваши навыки будут расти немного быстрее. +35% к скорости роста навыков». А славу-то больше не увеличили. До этого росла 100, 200, 500, 1000. А вот больше 1000 не дают. Зажали. Ну и черт с ними, с жадинами. Отмахнулся от надписи. Опять новая. «Ваша слава превысила 2500 единиц. Поздравляем. Вы получили достижение «Известная личность 5». Ваша известность вышла за рамки обыденности. Отношение всех неигровых персонажей к вам улучшено на 5 пунктов». Да, с одной стороны, 5 пунктов вроде и немного. Но ведь 5 пунктов у всех, всех неписей. И это уже очень и очень неплохо. Что-то на меня посыпались награды, словно из рога изобилия. Чую, не к добру это. Да и вообще, как-то это неправильно. Кто и так уже большему смог научиться самостоятельно, тому дополнительно дается ускорение развития навыков. Хотя ведь в жизни все точно так же. Тогда почему неправильно? Потому что это лишает игру баланса, а значит, может лишить игру и интереса игроков. Но ведь если так сделали, наверное, это зачем-то нужно. Да и потом, чего я парюсь? Ведь это работает мне на пользу. В следующий момент я получил неслабый щелбан по лбу от снеговика. Несмотря на то, а может именно благодаря тому, что у него были руки-ветки, щелбаны он отвешивал знатные. На мне тут же повис легкий дебаф ошеломления. После этого шевелиться стало еще труднее. Снеговик тяжело выдохнул и, взяв меня за ухо, потянул за собой. У меня было полное ощущение, что я воздушный шарик, или нет, волк из «Ну, погоди», когда проглотил воздушный шарик целиком, а потом его тащили на нитки от этого шарика. У меня ниточки не было, а потому меня тянули за ухо, но в воздухе, или что это за субстанция, я висел вполне исправно. Снеговик медленно шел к ведомой только ему цели. Я же предпочел расслабиться и висеть в состоянии покоя. Единственным, что причиняло неудобства, были жесткие пальцы снеговика, безжалостно сжимавшие мое ухо. Но ведь это и потерпеть можно. Надеюсь только, что нам не очень далеко идти, а то ведь я могу и без уха остаться. Кстати, самым интересным в моем способе передвижения было то, что при плавании сопротивление среды я ощущал довольно существенно, а при транспортировании снеговиком оно не чувствовалось совершенно. Ну и что это за двойственные физические законы? Скорость у моего добровольного тяглового спутника была весьма и весьма посредственной, зато он четко знал, куда идти. А это в окружающем тумане довольно весомый плюс. Попытки поговорить с моим конвоиром ни к чему не привели. Товарищ оказался никудышным собеседником. Так что мои вопросы о том, куда мы идем, зачем, кому, как долго туда добираться, остались без ответа. Мутный все-таки тип этот снеговик, но, надо признать, неутомимый. За все время нашего путешествия, а длилось оно уже, по моим скромным прикидкам, не меньше часа, он ни разу не остановился передохнуть. Вот вдали показалась крохотная черная точка. Неужели снова дверь? Надеюсь, не обратно? А вот интересно, если бы не этот снеговик, как бы я к ней добрался? Она же в такой дали расположена от места моего появления. Цель нашего движения медленно, но верно приближалась. Если это дверь, то на каком же расстоянии ее видно? И, собственно, почему ее вообще видно, если окружающий меня туман с огромным трудом позволяет свои руки рассмотреть? А эта черная точка видна с огромного расстояния. По крайней мере, судя по скорости нашего передвижения, до нее добираться не меньше часа. А может, эта дверь поменьше предыдущей будет? Неизвестно, непонятно. Как же меня достали эти сплошные непонятки кругом. Ничего вокруг не выносит никакой здравой критики. Сплошная белиберда. Но нет, кроме белиберды тут еще и снеговики имеются. Алиса в стране белиберды. А вообще здесь довольно хорошее место. Его очень удобно рисовать художнику. Абсолютно белый лист бумаги. Это снеговики едят мороженое в тумане. Впрочем, предыдущий мир был почти такой же. Негры грузят ночью уголь. О да, я знаю, каким будет следующий мир. Серым. Война в Крыму, все в дыму, ни хрена не видно. До двери мы не дошли каких-нибудь метров 5. На этот раз ее материал из странной текучей субстанции превратился в серебро. А буквы надписи, наоборот, были золотистыми. Дешевеет материал. Сэкономили установщики двери, явно схалтурили. Содержание надписи от изменения материалов понятнее не стало. Синица, облако, зарплата. Восторг, коробочка, шиши. Охапка, лодыри по блату. Асфальт, скамеечка, гроши. Грибочки, перепел, отрыжка. Носки, рапсодия, сигнал. Бумажка, стон, тарелка, книжка. Который час? 9-й вал. Манишка, часики, порука, гуляет по морю саха, вот речь безумия наука и пробивает на ха-ха. Такой же бред, как и первое. Впрочем, долго осмысливать надпись мне не удалось, потому что мощный пендель от снеговика отправил меня прямиком в дверь, которая услужливо распахнулась за мгновение до столкновения с моим лбом, за что я ей был весьма благодарен. Мелькнула мысль, что предыдущая дверь открывалась наружу. Пролетая в открывшийся проем, я успел почувствовать укус. Эта ручка имела морду крокодила, но оскалилась и облизывалась не менее кровожадно, чем предыдущая драконья голова. Кстати, интересно, а почему я лечу по какому-то черному коридору? В прошлый раз переход был мгновенным. Дверь же тем временем начала закрываться обратно. И с этой стороны она была золотой. А ручка имела вид головы дракона. «Это что же? Я опять во тьму попал?» «Нет, не хочу!» Я принялся грести изо всех сил обратно. Течение сопротивлялось довольно вяло. Я же рвался вперед, на контур пока еще приоткрытой двери, но она явно хотела оставить меня в темноте. Отчего-то меня мучило чувство, что нельзя этого допустить. Ни в коем случае нельзя. Я плыл, махал руками и ногами, как очумелый, рвал жилы, кряхтел, сопел и матерился, но в последний момент успел вставить пальцы между дверью и косяком и рвануть ее на себя. С каким же облегчением я вывалился обратно в белесый мир тумана? Мир? Почему мир? Это что, параллельные миры? А черт его знает. Но пусть будет мир. Не до философии сейчас. Ко мне несется на всех парах почему-то жутко злой снеговик. Его настроение очень легко читалось по грозному оскалу и разъяренным глазам, которые стали занимать чуть ли не половину лица. Но при этом из круглых превратились в какие-то злобно скошенные капли. Кроме того, голова его начала покрываться коростой льда. Это уже явно не тот снежный добряк, что меня тащил сюда за ухо. И куда от него бежать? Что делать-то? А что если... Я дернул дверь на себя. Крокодил не упустил случая еще разок меня укусить. Открывшийся проем вел в совершенно иное место. Голубоватое марево портала приятно порадовало своим цветом. И я уже туда нырнул. Но крепкая рука ветка схватила меня и начала тянуть обратно. Я цеплялся за косяк и тянул себя изо всех сил, но снеговик был сильнее. Он потихоньку вытягивал меня обратно. Или затягивал. Но это не важно. Важно, что я безнадежно проигрывал в соревновании по перетягиванию себя любимого. Что же делать? Что? Струю пламени тебе врыла снежная скотина, чтобы ты свою морковку как следует прожарил. Мана ушла чуть ли не в мгновение ока. Я уже думал все, но хватка снеговика ослабла, и мне удалось от него вырваться в портал. Здравствуй, прекрасный новый мир. Я находился в воде. Абсолютно точно. В темной холодной воде. Где верх, а где низ, понятно не было. Куда выныривать, соответственно, тоже. Всего пара минут, и я задохнусь, но надо бы этого избежать. Вот только как? Куда же направиться? Или здесь тоже медитировать? Но как? Как тут осуществить мой пресловутый вдох-выдох? Тут скорее будет бульк-бульк-бульк-бульк. И только пузыри пойдут кверху. Стоп, а это идея. Выпустил небольшую порцию воздуха, всего на 2,5 пузырька, и отправился за ними. Удивительно, но верх оказался внизу. Я плыл вслед за выпущенным воздухом, но спустя каких-то пару мгновений пузырьки сами собой рассосались в воде, словно их и не было. Как это? Ведь такое невозможно. Хотя о чем я? Я же в игре. Тут возможно все. Но в таком случае, может, здесь и дышать можно? В конце концов, я ведь ничего не теряю. Смерть здесь не окончательна. Хотя, как это не теряю? Теряю. Чумаца теряю, из хранилища вылетаю, и все, привет. А вот интересно, где именно я сейчас нахожусь? И как долго мне отсюда выбираться? Ничего не понятно. Умирать не хочется, от этого обидно и даже немного себя жалко. Попробую все-таки закрыть глаза и расслабиться, хоть на пару секунд. А ведь воздуха уже не хватает, но других вариантов все равно нет. Удар сердца, еще удар. Кислорода не хватает организму, но пока еще терпимо. Сердце упорно гонит кровь по жилам. Удар, еще удар. Все в едином ритме. Хотя нет, ритм меняется, кислорода мало, сердце вынуждено биться чаще, чтобы насытить организм остатками совсем незначительных запасов. Удар, удар, удар. Сердце бьется сильнее, но облегчение это не приносит. Нужен вдох. Глоток воздуха. А может, у меня сейчас жабры вырастут? Ну, не верю я, что положение безвыходное. Должно быть какое-то решение. Должно. Мне кто-то больно влепил по лицу. Передо мной висело какое-то непонятное существо. Туловище человека, голова кальмара и хвост, как у русалки. Руки вполне человеческие, только с перепонками. Ах да, чешуи у него никакой нет. Обыкновенная кожа. Существо не светилось, но почему-то я его прекрасно видел. Ерунда какая-то. А, нет. Существо в одной руке держало сумку с какими-то светящимися водорослями, которые освещали все вокруг мягким, не слепящим светом. Другой рукой он делал какие-то жесты. К сожалению, я не понимал их смысла. Пока я рассматривал незнакомца и его руки, свободной рукой получил прямо в грудину с такой силой, что невольно открыл рот и вдохнул воду. Вдохнул полной грудью. К моему удивлению, дышать оказалось все же можно. О чем мне тут же сообщила появившаяся табличка. Там, где нет воздуха, дышать трудно, но возможно. Поздравляем, вы получили талант «Водное дыхание». Талант «Водное дыхание» позволяет дышать под водой. Осторожно, во время использования таланта с повышенной силой расходуется запас сил. При ударе мне даже показалось, что меня еще и какой-то магией прошибло. В этом твердо быть уверенным уже нельзя. Видимо, это и было своего рода обучение навыку водного дыхания. Не сам открыл, жалко немного, хотя с другой стороны, ведь самостоятельно мог и банально захлебнуться. А так, это существо открыло мне весьма полезное в данных условиях умение. А запас сил на моем уровне таланта расходовался в 4-кратном увеличении. И это еще не считать сопротивление самой среды. То есть запас сил стремился к нулю практически моментально. Так, что теперь делать? Неплохо бы для начала поговорить со своим спасителем. Интересно, а он входит в разряд зверей и птиц? Может ли мой талант с ним поговорить? Кстати, а я говорить-то вообще смогу? Попробовал, не получилось. Да, что же делать? А вот мой новый знакомый, в отличие от меня, времени даром не терял. Достал из висящей на боку сумки некую веревку и, надев мне ее на шею, как поводок, затянув покрепче, завязал ее хитрым узлом и поплыл. У меня сложилось полное впечатление, что я привязан к торпеде. Скорость нашего передвижения была далеко не маленькой. Глаза открыть я не мог в принципе. Вернее, не так. Когда он стартанул, мои глаза были открыты, что их совершенно не обрадовало. Поэтому я поспешил их закрыть и отдаться на волю моего буксира. Ведь зачем-то же он научил меня дышать под водой. А ведь мог этого и не делать. Минут 15 спустя я уже начал скучать, вися на поводке. С ролью транспортируемого балласта уже давно смирился. Жалко было только, что нет возможности открыть глаза. Впрочем, как выяснилось, мы приплыли. Потому что наше движение рывком остановилось. Передо мной показался город, настоящий подводный город. Только здания, похоже, были не построены, а каким-то неведомым образом выращены, потому что больше всего они походили на кораллы. К нам подплыла парочка таких же существ, как и мой буксир. Хотя нет, не совсем таких. Эти были раза в полтора крупнее. В руках виднелись трезубцы и щиты. На головах надеты шлемы. Причем, из чего сделаны эти шлемы, я определить так сходу и не мог. Но явно не из металла. Какая-то диковинная ракушка или еще что. Ну да, наверное, все-таки ракушка. Мой буксир передал транспортировочную веревку встреченному военизированному патрулю и убыл в освояси. Да, если до этого мне казалось, что мы плыли быстро, то я явно ошибался. Эта парочка плыла заметно быстрее, так как то озеро, что удалось насобирать нижними веками, даже при закрытых глазах, пока не догадался их крепко зажмурить, было весьма немаленьким. Вот ведь странно. Подводное дыхание еще не избавляет от неприятных ощущений от воды под веками. И почему так? Зачем вообще ввели эту ерунду в игру? Для большего реализма? Бессмыслица какая-то. Кстати, а вот интересно, как такие ощущения прописываются в игре? Как, в принципе, передаются осязательные ощущения в виртуальные миры? Но что это? Наша скорость заметно снизилась. Я рискнул приоткрыть глаза. Вокруг было хаотичное дорожное движение по проложенным улицам. Причем происходило оно, в отличие от привычного для меня мира, сразу в трех плоскостях. Тем не менее, моим новым буксирам дорогу все же уступали. Они тащили меня, а я старался рассмотреть побольше деталей вокруг. Но удавалось это плохо, так как вокруг постоянно что-то мельтешило, двигалось, проносилось, да и мы тоже постоянно петляли. Меня из-за этого заносило на виражах и ударяло то об стену дома, то об какую-то статую, то об столб. Столбы же уходили куда-то высоко вверх и там терялись. Интересно, зачем тут столбы? Неужто освещение? И точно. От основания столба исходило легкое свечение, словно сам его материал светился. Фосфор? Да нет, наверное, магия. А почему светится только основание? Ведь это же неудобно. Надо сверху освещать. Так световое покрытие больше. Не слышали местные обитатели про рентабельность? Ядрить мою налево. Так ведь это стволы гигантских водорослей. Точно. А светится, похоже, корневая система, и остатки ее свечения пробиваются наверх. Отчешуеть, друзья мои чешуйчатые. Ах да, они же не чешуйчатые, а кожаные. А конвоиров буксиров мои аварии только забавляли. Потому как они и не думали как-то изменить свои маневры, чтобы обходилось без этаких приключений. Ну, вот и город мы миновали. Спрашивается, зачем было в него заплывать? Чтобы побить меня об столбы и дома? Неужели только за этим? И отчего у меня складывается впечатление, что сейчас мы плывем в обратную сторону? Меня притащили к какой-то пещере и посадили рядом с ней. Мою веревку набросили на колышек, вбитый при входе. Да, а я уже осознаю себя собакой, моя веревка. Такими темпами я скоро этих существ буду величать хозяевами и носить им тапочки в зубах. Хотя нет, тапочки им без надобности, у них хвосты. Значит, какие-нибудь нахвостники, ну или шлемы их ракушечные. Снял веревку с колышка и поплыл потихоньку в противоположную к городу сторону. Налево. Буквально из ниоткуда возникла парочка моих стражей-конвоиров. Взяли за поводок и оттащили обратно, но веревку и на этот раз привязывать не стали. Тяжко у ребят с логикой. Если хотят, чтобы я оставался на месте, то надо было меня как минимум привязать. Ну и ладно, мне же лучше. От пещеры можно плыть еще в три стороны. Вверх, вправо и назад к городу. Ну и четвертое направление в саму пещеру. Вот только мне почему-то туда не хочется. Ведь мне эти товарищи буквально навязывают туда плыть. Попробуем направо. Парочка моих стражей нарисовалась буквально тут же и отбуксировала меня обратно. Привязывать опять не стали. Отвязал от шеи веревку. Надо сказать, пришлось знатно повозиться. Узел долго не хотел поддаваться моим пальцам. Но я справился. Это не самое сложное. Спрятал веревку в инвентарь. А что, может и пригодится когда-нибудь. Теперь попробуем вверх. Эффект оказался тем же самым. Зато хоть увидел, что каждый из этих двух товарищей имеет свой наблюдательный пост, с которых прекрасно видно мою площадку рядом с пещерой. Их же оттуда, наоборот, почти не видно. Меня опять вернули на место, тащили за ноги, хотя уплыл я и недалеко. Это было плохой идеей. Нас всех от души тряхнуло электрическим разрядом. Ребята оказались в шоке, но сообразили довольно шустро. Подцепили меня трезубцами за мой костюм и транспортировали дальше уже так. На месте они не стали опять привязывать ко мне веревку, ибо ее просто-напросто не было. Но также не стали откуда-нибудь доставать и другую. Даже никто и не дернулся из-за отсутствия поводка. Как-то это нерачительно. Неужели их совсем не волнует пропажа? Хотя, в общем-то, веревка и не их вовсе, а первого встреченного мной существа. Последняя попытка в сторону города. Успеха она мне тоже не принесла. Ну зачем-то же они меня сюда приволокли. Впрочем, я сейчас об этом узнаю. Мне предстоит поход в пещеру. Ну что ж, вперед. Пещера освещалась редкими вкраплениями какого-то растения. Наверное, родственного тому, что служило осветительными столбами в городе этих водоплавающих. Во всем прочем, пещера была похожа как две капли воды на своих сухопутных товарок. Те же сталактиты, сталагмиты и каменные колонны. Один раз проплыл даже мимо каменного водопада. Забавное зрелище. Непонятно только, как это все образовалось. В сухих пещерах такие вот многообразие и красота образуются благодаря капающей воде. А здесь же все водой окружено. Или данная пещера когда-то была на суше, а потом погрузилась в пучину морскую? Непонятно. Несколько первых мгновений я еще ждал, когда мои охранники приплывут за мной и вернут на место. Но те так и не показались. Видимо, мой поход в эту пещеру и был их целью. Мимо нет-нет, да и рванет стайка рыб. Кстати, только сейчас подумал о том, что когда нахлебался воды, то горькой от соли она не казалась. Скорее наоборот, приятной и освежающей. Какой может быть только пресная? Это заодно и объясняет, почему меня не выпихивает наверх упрямая Архимедова сила. Как там дед говорил? Тело, впихнутое в воду, выпирает из воды силой, впихнутой туды. По его рассказам, так сформулировал закон Архимеда один из одноклассников. А деду на всю жизнь запомнилось, ну и мне теперь тоже. Вот надо же, как одна простая фраза, ловко зарифмованная, может передаваться из поколения в поколение. Это ж какая мощная сила у поэзии и поэтов. Ну да, а кто-то дебильные стихи пишет на дверях. Абракадабры всякие бессмысленные. Это ж надо так бессмысленно расходовать свой поэтический дар. Хотя заканчивались оба этих стиха одинаково. Так может в них все-таки есть какой-то смысл? Просто я его пока не понимаю. Ага, надо стать безумцем. Так сказать, постичь науку безумия и поржать. Тогда сразу смысл стиха дойдет. Мимо нет-нет, да и прошмыгнет любопытная юркая рыбка. А вот какая-то странная рыба, никуда не плывет, а стоит на месте. Тупо не движется. Сама такая длинная и вытянутая, словно гвоздь двухсотка. Стоит она ровно посреди пещеры, словно указатель. Подплыл ее потрогать. Она неуловимым жестом сдвинулась вбок на метр и продолжила так же стоять, как ни в чем не бывало. Странная рыба. Буду звать ее рыбой-указателем. Стоп. А чего я туплю? У нее ведь наверняка и уровень есть, и наименование. Внимательно посмотрел на нее. Система тут же услужливо пояснила, что это, оказывается, рыба-игла второго уровня. Ага, получается, данная рыбка что-то вроде кроликов на суше. Не слабая иголочка, должен сказать. Это где же они такие иглы видели? Что такими шить можно? Чехлы на дирижабли? Снизу, лениво, куда-то по своим делам, боком проковылял краб. Странно, разве крабы живут в пресной воде? Я поплыл дальше. Пещера вела в одном направлении, без всяких каких бы то ни было ответвлений. Я плыл и плыл, стараясь не торопиться и внимательно оглядываться по сторонам и впереди. За каждый поворот пещеры я вначале заглядывал из-за угла и, только убедившись в безопасности, плыл вперед. И вот за очередным поворотом я увидел ее. Дверь. Неужели все так просто? И что, не будет никакого стража типа снеговика из предыдущего мира? Дверь была розоватого оттенка, и в воде на фоне темной пещеры выделялась словно огонь в ночи. Надо сказать, что у этой, в отличие от предыдущих, материал не плыл, не изменялся, но ведь и расстояние до нее меньше 5 метров. А отплыть дальше? Так за углом спрячусь и не увижу, изменяется или нет. При подтягивании двери на себя ручка на сей раз в виде головы акулы привычно прокусила мне запястье и сыто улыбнулась. В проеме показался красный портал. И куда же я теперь попаду? А чего долго думать? Одно движение вперед, и все будет ясно. Итак, вперед. Удар, удар, снова удар. Меня били с непрекращающимся энтузиазмом. Причем каждый удар был с другой стороны. А кто это делал, было совершенно непонятно. Все окружающее пространство потонуло в мелкой кроваво-красной взвеси, которую с завидным упорством выбивали из меня. Удар, удар, снова удар. Уклониться не получается. Но надо, надо пытаться и пробовать. Удар, удар, снова удар. Как же долго это продолжается? 10 минут, 15, полчаса? И откуда здесь была кровавая взвесь до моего появления? Уже кого-то успели избить? Но кого? Удар, удар, снова удар. Кто же меня бьет? Непонятно. Еще ни разу не увидел избивающих меня рук, или что это было? Удар, удар, снова удар. А если это сама окружающая меня взвесь бьет? Удар, удар, снова удар. Что же в таком случае делать? Расслабиться и получать удовольствие? Ах да, меня же всегда медитация спасала. Вот только медитировать под ударами – это как-то чересчур круто. Мимо. Есть, уклонился первый раз. Первый раз мне удалось избежать удара, но тут же последовала новая серия. Удар, удар, снова удар. Но ведь можно, можно уклониться. Удар, мимо, удар, опять удалось. Мне показалось, или окружающая меня кровавая взвесь пришла в движение. Хорошо, что меня костюмчик подлечивал. Большое ему спасибо. Но болевых ощущений он не снимал. Удар, удар, снова удар. Медитация. Да, медитация. Удар, удар, снова удар. Дыхание, вдох, выдох. Удар, удар, снова удар. Вдох, выдох. Мизинец левой ноги. Как же сложно не потерять контроль и внимание, не отвлекаться на удары. Вдох, выдох. Удар, удар, снова удар. Повторим весь цикл медитации. Удары – это мелочь. Удар, удар, снова удар. Мелочь, я сказал, досадная помеха, не более. Костюм лечит и эти удары, которые раздражают меня не больше, чем жужжание комара. Удар, удар, снова удар. Вдох, выдох. Вот уже прошел пальцы ног и рук. Удар, удар, снова удар. Вдох, выдох. Вот уже и руки, и ноги. Удар, удар, снова удар. Вдох, выдох. Вот и финиш. Вдох, выдох. Эй, а где удары? Открыл глаза, и в красном мареве на меня смотрела системная табличка. У концентрации есть апогей, предельное внимание. Поздравляем, вами открыт активный талант «Предельное внимание». Талант «Предельное внимание» позволит вам использовать ваши навыки, заклинания и способности, несмотря ни на какие отвлекающие факторы. Вы самостоятельно узнали 3 таланта. Поздравляем! Вы получили достижение «Гений 3». Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Поздравляем! Увеличена характеристика «Интеллект плюс 1». Поздравляем! Увеличена характеристика «Мудрость плюс 1». Поздравляем! Увеличена характеристика «Удача плюс 1». И сколько же эта радость действует? Оказывается, на текущем уровне данный талант работает всего 10 секунд. Не густо. Впрочем, это и так чересчур круто. Ничем не сбиваемый каст заклинаний – это же просто мега-плюшка. Правда, я не маг ни разу, однако надеюсь, это изменится. По крайней мере, я приложу к этому все усилия. Интересно, а куда девались все удары? И кто меня мутузил до этого? Тишина. Только сейчас до меня дошло, что единственным звуком тут были постоянно раздававшиеся шлепки от ударов. А теперь вокруг просто-таки оглушающая тишина, прямо как в предыдущем водном мире. Окружающая краснота как-то начала густеть, уплотняться. Похоже, она во что-то собирается превратиться. С учетом того, как меня тут встречали, познакомиться с итогом сборки мне как-то не хотелось совершенно. По привычке поплыл куда подальше от собирающейся фигуры. Сделать это удавалось с большим трудом. Окружающая субстанция была гуще предыдущих и по плотности напоминала кисель. Поэтому двигался я медленнее, чем хотелось бы. Вот уже и запас моих сил иссяк, а от фигуры, почти уже превратившейся в трехметрового гиганта, я смог отдалиться метров на 15. Красная муть не мешала видеть эту огромную кровавую тушу. Но вот неведомый гигант оформился окончательно. Я увидел, как сжались в кулаки пальцы могучих рук и открылись черные-черные глаза без радужки и белков. Сплошная черная муть и ни малейшего признака окружающей красноты. Вот спрашивается, и как из одного красного цвета можно получить черный? О, черт, о чем я думаю? Ведь эта тварь, явно, на мой взгляд, не отличающаяся добротой, сделала в мою сторону первый шаг. Шаг. Вот почему так? Снеговик и этот красный ходят, а мне надо плыть. Где справедливость? И как эту тварь называть? По аналогии со снеговиком, кровавик? Да о чем я опять? Бежать надо. Ну, то есть плыть. Плыл я недолго, где-то полминуты. Ровным счетом до того момента, пока кровавик, буду все-таки так его называть, смог нарочито неторопливо до меня доковылять. Он схватил мои ноги за лодыжки и, потянув их на себя, перевернул меня вверх тормашками. После чего начал медленно разводить руки в разные стороны, вместе с зажатыми в них моими ногами. Приятного в этой процедуре явно было маловато, и ничего хорошего в своем апогее она мне не предвещала. Я пытался как-то вырваться, что-то сделать, но силы явно были неравны. «Мы с тобой одной крови, ты и я!» Не знаю, что на меня нашло, но эту фразу я буквально выкрикнул куда-то в район живота кровавика. Примерно в тот момент, когда он растянул мои ноги на шпагат и пытался вытянуть мои кости из суставов. Поздравляем! Вы выполнили скрытое задание «Путь крови». Награда. Навык «Магия крови» 10 очков дополнительного класса. Внимание! Навык «Магия крови» был приобретен от голема крови. Получен титул «Отмеченный кровью». Что еще за отмеченный? Ну-ка посмотрим. А этот довольно неплохо, надо сказать. Усиление всех эффектов от заклинания и рун магии крови на 20%. Какой полезный титул, не то что враг леса Аурин. Гортанным, глубинным голосом, шедшим словно из какого-то рога или рупора, голем поинтересовался. «Откуда ты знаешь древнее приветствие нашей расы, человек?» «Из книги», — ответил я чистую правду. Ну, не говорить же ему, что книга эта была не о големах крови, а о Маугли. Приветствие же просто само всплыло, ну, потому что он же из моей крови собирался. Вот я и ляпнул. И главное, ведь прокатило. Значит, не все знания утеряны. Голем крови замолчал и закрыл глаза. Мне как-то сразу стало легче, словно стряхнул невидимый груз. Надо же. Как его взгляд на меня действует. Вот бы тоже такому научиться. Я старался не нарушать его покоя. Мало ли, вдруг он заснет или еще как вырубится. А мне удастся тем временем слинять. Мне даже удалось сдвинуться от него на полметра. Осторожненько так, проворачиваясь, стараясь не привлекать лишнего внимания. Глаза открылись внезапно и впились своими черными провалами прямо в меня. Да уж, взгляд у него... Не просто за душу берет, но еще и за шкирку эту душу потрясет. Так, на всякий случай. Двигаться мне от чего-то расхотелось. Старался даже дышать через раз. Мало ли, а вдруг мы опять вернемся к неприятной процедуре раздирания меня напополам. «Человек, есть три пути крови». Голем сделал паузу, словно задумавшись, но продолжил. «Путь поглощения, путь управления и путь растворения». Опять пауза. Такое ощущение, что ему не хватает сил на разговор со мной. «Из чего это?» «Значит, как раздирать меня напополам, силы есть, а как поговорить, так тяжело?» «Ты сегодня ступил на третий путь. У меня нет возможности тебя научить ему. Я слишком слабый и прикован к этому месту». На этот раз пауза была дольше. «Только твоя кровь позволила мне пробудиться, пусть и ненадолго. Найди...» «Да, сил ему, похоже, реально не хватает». «Ну, давайте лезь, чего там уже найти надо?» «Найди учителя и восстанови забытую школу магии растворения крови». Вы получили легендарное задание «Забытая магия крови». Необходимо найти сведения о забытом пути растворения магии крови. Награда неизвестна. Легендарное? Легендарное задание? А такое бывает? Что это, блин, за задание? И как его выполнять? Эй, голем! Голема не было. Вернее, не так. Он медленно растворялся в окружающей красноте. Эй, погоди уменьшаться! Ты мне еще не на все вопросы ответил. Но мой вопль канул в пустоту, голем все-таки исчез. «Ну, зашибись. А как мне теперь отсюда выбираться? Где дверь-то, а? Куда двигаться-то? Вверх, вниз или, быть может, назад?» С последней мыслью я обернулся и едва лбом не ударился о фиолетовую дверь. На ней имелся очередной дебильный стишок. «Совок, ворона, пересмешник, солдат, ребенок, дикий рай». «Цыганка, яблоко, раешник, казни, пожалуйся, карай. На лодке, по полю, в телеге, пешком, без умолку, босым, русалку, поп на пыльном бреге, щенок окажется борзым, гомеопатия, разлука, сойдет и простынь лопуха, вот речь безумия, наука, и пробивает на ха-ха». Правда, в этот раз мне показалось, что в стихе все-таки есть какой-то смысл. Но если он и был, то от меня он по-прежнему ускользал. По крайней мере, в этом стихе уже было не банальное перечисление существительных, а уже какие-то связанные словосочетания. Впрочем, между собой они все равно перекликались слабо, и в итоге опять получалась белиберда. Ручка на сей раз была в виде головы волка. Меня привычно уже укусили, довольно облизнулись, после чего дверь, как-то лениво, словно нехотя, начала открываться. В проеме показалось коричневое марево. Причем оттенок этого коричневого не вызывал никаких приятных ассоциаций, скорее наоборот. Мой дед называл этот оттенок цветом детской неожиданности. Ох, как не хочется в него лезть. Словно в эту самую детскую неожиданность лезть придется. Фу, да чего противно. Ну, хоть не топчусь по кругу, и то дело. Глядишь, куда-нибудь я все же из этих миров дверей выберусь. Хотя возможно, что круг очень большой, и я просто не дошел еще до начальной точки. Но что-то такой вариант развития событий мне совершенно не нравится. Не буду о нем думать. Зачем зря расстраиваться? Вперед. Ну, здравствуй, мир цвета детской неожиданности. Господи, да чего же противно в этом всем находиться? Бррр. Местная консистенция уже больше напоминала желе, и тут плыть уже не получалось. Приходилось проламываться, продираться сквозь него, словно и правда в желе засунули. Вот только непонятно, куда я ломлюсь. Вокруг, как всегда, пусто. Ни дверей, ни снеговиков неприятного цвета, ни големов такого же оттенка и качества. Тьфу-тьфу-тьфу, и слава богу. И что, опять медитировать? Что-то это уже стало надоедать. Кстати, а раз уж тут такая плотность, то не попробовать ли мне методику обучения боевым искусствам в воде? Из-за повышенной плотности это должно неплохо бы сработать. Ну а что? Если те тренируются в воде, укрепляя свои мышцы и связки, то я буду тренироваться в желе. Это, по идее, даже лучше должно быть. И с чего начать? Попробуем удары руками и ногами. Удар, удар, удар. Желе сопротивлялось, но я был суров и требователен. Удар, удар, удар. Почти как предыдущий мир со мной. Удар, удар, удар. Левый, правый, левый, правый, удар, удар, удар, теперь ногами. Удар, удар, удар, опять руками. Удар, удар, удар. Прямые удары чередовал с хуками и апперкотами. Удар, удар, удар. Желе сопротивлялось. Удар, удар, удар. Все равно я отправлю тебя в нокаут. Удар, удар, удар. Бой шел с переменным успехом. Удар, удар, удар. То кончается мой запас сил, то я снова перехожу в атаку. Удар, удар, удар. Я не знаю, сколько времени прошло, но это и не важно. Удар, удар, удар. Стоп, как не важно, а пообедать? Сколько я уже в игре нахожусь? Удар, нокаут, и я поплыл. Откуда был этот удар? Неужели окружающее желе обиделось и провело контратаку? Нет, это была простая реакция на вопрос к самому себе. Интерфейс услужливо подсказал, что в игре я чуть больше 2 часов. Но по субъективным оценкам прошло гораздо больше времени, не меньше 10 часов. Да только это детское неожиданное желе я избивал 2 часа. А сколько меня били в предыдущем месте? Хотя там это время могло растянуться из-за того, что били меня, но не в 5 и не в 10 же раз. Ерунда какая-то. Неужели капсула сбоит? В таком случае надо выйти в реальность и позвонить в службу техподдержки. Выход. Ничего не произошло. Выход. 0 реакции. Блин, похоже, я тут застрял. И как мне отсюда выйти? Стоп, отчего я так распереживался? Надо написать письмо в техподдержку игры прямо отсюда. Должны же они ответить. Письмо я написал и принялся избивать желе дальше. До ответа на почту я успел полностью растратить и восстановить свой запас сил 40 раз. За время одной такой разрядки я успевал нанести 200 ударов. Заряжается запас сил во время медитации немного быстрее, чем разряжается. Но для упрощения подсчета будем считать одинаково. Будем считать, что в секунду я делаю 2 удара. Итого на полный цикл запаса сил у меня уходит где-то 1:40. То есть за 100 циклов должно было пройти 2:40. Мне же интерфейс показал, что прошла 31 секунда. 31 секунда! Либо глючит интерфейс, либо я стал супергероем и движусь почти со скоростью света. Ну ладно, пусть не со скоростью света, но очень похоже. Так, а что там написала техподдержка? Уважаемый игрок, по вашей заявке было обнаружено следующее. Вы находитесь в уникальном квестовом данже 13-е хранилище. В данной локации запрещен выход, чтобы игрок не мог пользоваться ресурсами мировой паутины для прохождения выданного задания. Об этом факторе вы были уведомлены соответствующими пунктами в договоре, подписанном с нашей корпорацией. Пункты 11.8 и 11.9. В случае изменения игрового процесса, не указанных в данных пунктах, просим обратиться дополнительно. Вот ты ответили. А что ответили? Нет, то, что я подписывал договор по поводу посещения хранилища, я хорошо помню. В общих чертах даже помню, что там было написано. Ничего криминального там не было. Но вот что скрывается под этими коварными пунктами 11.8 и 11.9, этого я, к своему огромному сожалению, не помнил. И экземпляра договора мне ушлый старичок-финансист не оставил. Может быть, именно поэтому и не оставил? Странное что-то с этим договором. Кстати, а вот в письме стоит дата и время отправки, и они совпадают с тем, что мне показывает интерфейс. А не значит ли это, что я ускорился как незнамо кто и неизвестно почему? Впрочем, может быть вариантом, что я схожу с ума и неадекватно воспринимаю окружающую реальность. Ну а в качестве третьей гипотезы можно предположить, что весь остальной мир замедлился, хотя, в принципе, это равнозначно тому, что я ускорился. Остается только вопрос, почему? Но ведь какие тут потрясающие возможности? Я же могу прокачиваться в десятки, а то и в 100 раз быстрее своих соперников, а это, как ни крути, серьезная заявка на мировое господство. В общем, не знаю, как и почему на меня спустился такой подарок с небес, но глупо упускать этот шанс. Я принялся за рукопашный бой с тенью с двойным усердием. А когда запас сил подошел к концу, запустил боевой транс. И даже когда он закончил свое действие, попытался сохранить скорость движения в том же темпе и продолжать двигаться, как ни в чем не бывало. А вдруг и боевой транс прокачается от моего усердия? Хватило меня ненадолго. Ровно до того момента, как при очередной попытке ударить рукой с разворота окружающую среду на высокой скорости, эта самая рука неожиданно что-то встретила на своем пути и сломалась, не выдержав нагрузки. Вот как так-то? Система была беспристрастна. Внимание, получена травма. Сломана левая рука. Вы не можете ею пользоваться, пока травма не будет снята. Время действия травмы 4 часа. Впрочем, следующее сообщение заставило меня усомниться в беспристрастности системы. Внимание! Как обладатель достижения «Криворукий и хромой», вы получаете достижение «Безрукий и немой». Слава плюс 3. На вас наложены проклятия, тремор и немота до достижения вами 40 уровня или до встречи с любым богом. Вот и как это называется? 40 уровень, встреча с богом? Они издеваются? Как с тремором можно вообще заработать 40 уровень? Я посмотрел на свою здоровую руку. Она начала предательски подрагивать, проклятие вступало в силу. Вторая же рука обвисла плетью, но тем не менее тоже дрожала. Какой-то бред. Про немоту ничего не могу сказать. Я и до этого как-то особенно ни с кем в последнее время не общался, кроме разве что кровавого голема. Но как мне теперь с неписями разговаривать-то? С друзьями ладно еще. В чат можно что-то отбить. Но с неписями-то так не получится. Писать как Степашка? Так ведь тремор у меня. Вот наградили так наградили. Что же это за достижение, блин, такое? Это какое-то натуральное издевательство. В чей больной разум пришла эта идиотская мысль, что можно раздавать такие достижения? Главное не проговориться об этом достижении друзьям, а то они от смеха лопнут и будут ржать, как кони, ближайший месяц, а то и два. Жутко хотелось что-то разнести, сжечь или кого-то убить. Как назло, вокруг ничего не было. Мой взгляд заметался по сторонам, и при обороте назад я увидел дверь. Проклятую, ненавистную дверь. Так вот, обо что я сломал руку. Как же меня задрало это путешествие, черт знает где. С хрен знает какими достижениями и заданиями. Да чтоб все черти драли, и я выпустил струю огня прямо в зеленую дверь. От радости и злости закричал, но сам не услышал своего крика. И это лишь прибавило ярости. Я кричал и сжег, сжег и кричал, только вот объекту моей злобы все было нипочем. В какой-то момент, потеряв над собой контроль окончательно, выхватил из рюкзака кирку и набросился на эссенцию всего непонятного, происходящего со мной здесь, а именно на эту гребаную дверь. Удар следовал за ударом. Я молотил ее изо всех сил, выплескивая все накопившееся в душе. Когда кончился запас сил, тогда переходил на магию. Когда кончалась мана, снова бил киркой. Сколько это продолжалось, даже не могу сказать. Но всему приходит конец. Пришел он и моей ярости. Меня отпустило. А на двери не было ни царапины, ни малейшего следа ожога или копоти. И только ручка в виде головы единорога нагло ржала надо мной, как над последним неудачником. Это только добавляло злости, но держать себя в руках кое-как удавалось. Мне даже на секунду показалось, что я услышал «Иго-го, лошара, иго-го!» Тут же последовал еще один всплеск ярости. Руки непроизвольно сжались, и новый подход был уже направлен против конкретно дверной ручки. На этот раз я не выдохся, сломалась кирка. А огонь и кирка на наглой морде рогатой лошади не оставили и следа. Но плевать на кирку, и следующие удары были уже руками и ногами. Я разбил в кровь кулаки, испортил сапоги, сломал кирку. Довольно печальный итог. Плевать, у меня есть камни. Но и камни вскоре рассыпались в труху. Котелок имеется. Значит, будет доставаться по наглой морде котелком. Хотя нет, стоп. Посуда мне еще пригодится. А то эта ручка уже собиралась из моего котелка своим рогом дуршлаг сделать. Нет уж, фиг тебе. Я показал единорогу язык. Тот в ответ поступил точно так же. Язык у него оказался, как у муравьеда, длинный и тонкий. И в довершение тварь ехидно заржала. Руки вибрируют мелкой дрожью. Не поймешь, то ли от усталости, то ли от проклятия. Хотя раньше они так никогда не делали. Значит, все-таки от проклятия. Да уж, веселые мне предстоят деньки. Сколько же я долбил эту дверь? Час? Два? Три? Система безжалостно показала, что на все про все я потратил около минуты. То есть, по предыдущим прикидкам, это получается в моем субъективном времени около 5 часов. А ведь даже не заметил, когда я начал действовать двумя руками. Но отчего-то мне кажется, что это было еще до того, как травма прошла. Внезапно передо мной вылезло окно с сообщением. Поздравляем, вами открыт активный навык «Боевая ярость». Талант «Боевая ярость» увеличивает вашу силу, но снижает броню. Также позволяет не обращать внимания на раны и травмы. Будьте осторожны. После прекращения действия данного таланта возможны неприятные эффекты. Вы самостоятельно узнали 4 таланта. Поздравляем. Вы получили достижение «Гений 4». Слава плюс 10. Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 2 очка таланта. Поздравляем. Увеличена характеристика «Интеллект» плюс 3. Поздравляем. Увеличена характеристика «Мудрость» плюс 1. Поздравляем. Увеличена характеристика «Удача» плюс 1. Хм, как это не бредово, но мне даже проклятое достижение принесло пользу. Рассказать Сирано, так он меня обзывать будет или каким-нибудь бага-юзером, или еще как-нибудь похлеще. Но как-то все чересчур удачно складывается. Что ни шаг, то в масть. В каждом месте, где я бываю, мне добавляется какой-то талант, навык или достижение. Такое ощущение, что эти локации специально сделаны для чего-то подобного. Или это у меня уже паранойя говорит? Так, дверь. Вот она, никуда не делась. Ну и слава всем богам этого мира. Сим-сим, откройся. Единорог продырявил мне руку насквозь и слезнул кровь. После этого довольно заржал. Впрочем, я постарался не обратить на него внимания, дабы не добавлять ему удовольствия. Но, потянув его за рог, мне удалось открыть дверь. Марево портала на сей раз было темно-коричневое. Ну и ладно, в цвете детской неожиданности не утопли, значит и там выживем. Шаг вперед. Меня на мгновение ослепила вспышка света, а затем наступила темнота. Попытка поднять руки не удалась. Я лежал в каком-то тесном ящике. Очень тесном, больше всего похожем на гроб. Точно, я в гробу. Ощупав все вокруг, понял, что вместилище мое не слишком богато. Банальный ящик из досок, которые даже не потрудились ошкурить. Вдобавок ко всему, я умудрился загнать занозу под ноготь. Не самое приятное ощущение. А темнота не сильно добавляла счастья. Впрочем, чего я туплю? У меня же есть светлячок. От заклинания стало гораздо светлее, но не могу сказать, что я сильно этому обрадовался. Я и правда обитал в гробу. И этому факту я тоже не был особо рад. И что делать? Медитировать? А если кислород кончится? Нет, надо как-то выбираться. Вот только как? А ведь я еще, как назло, все камни раздолбал. Нет, ну сколько же во мне дури, что я смог булыжники разломать? А что я мучаюсь? У меня же есть струя огня. Спалю к чертям собачьим эту карабульку и полезу наверх. А костюм меня лечить будет от повреждений огнем. Недолго думая, начал притворять свои мысли в жизнь. Мда, получилось не то, чтобы очень удачно и безболезненно. Да, гроб я сжег и даже выжил в окружившем меня огненном аду. Но ощущения были просто непередаваемыми. Полностью прочувствовал себя на месте курицы-гриль. А самым забавным было то, что земля, окружавшая мой гробик, от его горения взяла и запеклась в единую корку. Вот что за идиотизм. Почему я об этом заранее не подумал? Теперь мне придется пробивать эту корку и складывать отрытую землю в ноги, чтобы хоть как-то пробиваться на поверхность. И только спустя некоторое время до меня дошло, что можно было убирать землю в инвентарь. А что? Закинул ее в котелок, а котелок обратно в сумку. А снаружи помою котелок и все. Вот только одним котелком дело явно не ограничится. А других емкостей у меня и нет. Так в чем беда-то? Можно же сделать. Я же запекал корку вокруг гроба. Так почему нельзя сделать ящик из земли, запечь его и, нагрузив землей, убрать в инвентарь? По-моему, очень даже можно. Не стал долго мариновать идею и приступил к исполнению. Только спустя 4 ящика мне в голову пришла здравая мысль о том, что огонь выжигает кислород, и дышать мне скоро станет нечем. Тут же начало казаться, что мне мало воздуха. А может и правда мало? Впрочем, выскочившая табличка о повышении профессии землекопа отвлекла меня от тяжких мыслей. Да, теперь я старший ученик землекопа. Я мега крут. Тьфу, сарказм не поможет мне выбраться наружу. Так что заставил себя успокоиться и не переживать заранее по поводу кислорода. Вроде немного полегчало, но до конца быть уверенным нельзя. Продолжил дело создания ящиков. К моему счастью, закопан я был неглубоко. Всего-то 1,5 метра довольно рыхлой земли, и я на свободе. А собственно, где я? Как и следовало ожидать, на кладбище. Тут же я получил лопатой по затылку. «Лежать! Раз упокоен, значит лежать!» Повернувшись, я разглядел непися с надписью «Кладбищенский сторож Захар». «Вот что за работа у меня! Каждый день вылазят!» «Лежать, я сказал!» Последовал новый удар, который я принял на руки. А вот они-то у меня отчего-то оказались зеленоватого оттенка, словно я... Попытался что-то сказать в оправдании. Получилось только это. Объяснить, что я не мертвый, похоже, не получится. И что мне теперь делать? «Ну что ты мычишь, зомби поганая?» «Ну точно, я зомби, но почему?» «Лезь обратно в могилу! Чего разворошил ты ее всю? Кто здесь все обратно в порядок приводить будет? Захар Петрович, знамо дело, чтоб тебя, обалдуя окаянного! А ну лезь обратно, я сказал! Отдай лопату, скотина!» Я отпустил лопату. Сторож, явно не ожидавший этого и упершийся в меня ногой для увеличения своих усилий по извлечению лопаты из моих цепких лап, грохнулся 5-й точкой на землю. «Ах ты, скотина дохлая! Зомбятина вонючая! Над сторожем издеваться! Да я тебя сейчас на куски покрошу!» На этот раз лопату он заносил уже не плашмя, а торцом. Мне удалось увернуться, но он попал по моей недавно сломанной руке, и я опять получил травму. Я непроизвольно заорал. Получилось, мягко говоря, странно. Я даже сам от этого опешил и орать перестал. «То-то!» — довольно сказал сторож. «Лезь обратно в могилу, а то спорит он тут еще со мной. У меня тут брат, не забалуешь? Я на этом кладбище, почитай, 40 лет работаю, и ни одна зомби отсюда еще не сбегла, и не сбегет!» Вы получили уникальное задание «Покинуть кладбище». Необходимо покинуть кладбище сторожа Захара. Награда — дверь. Внимание! На время выполнения этого задания ваша раса и класс изменены на зомби. Особенностью вашей расы является отсутствие запаса сил, отсутствие необходимости в кислороде, жидкости и пище, пониженная уязвимость к физическому урону, а также повышенная уязвимость к магии света. Скоты. Разработчики скоты. Они мне теперь квесты стали раздавать на получение двери. Нет, но каковы сволочи? Да еще и расу с классом изменили. Это же просто форменное издевательство. Пока я негодовал, сторож решил сменить тактику и начал проводить со мной разъяснительную беседу. «Нет, ну и ты пойми меня. Я тут поставлен следить за порядком. Порядок же это, когда мертвые лежат в своих могилах, и живые иногда приходят их навещать, а не наоборот. Но нельзя тебе из могилы выбираться. Пойми ты это, дурья твоя мертвая башка. А не будешь слушаться, и ее лишишься. Знаешь, как я лопатой намострячился орудовать? Одним махом, бывало, головенку особо противному, не понимающему добрых слов зомбику сносил. И вот ума не приложу. Чего вам в могилах своих не лежится, так и норовите выползти. Ну что ты здесь забыл? Ты же уже давно упокоен. Тебе положено спать вечным сном. А ты что делаешь? Шляться куда-то собрался? Нет, так не пойдет. Ложись-ка в могилу обратно. Порядок должен соблюдаться всеми неукоснительно. Иначе это не порядок, а хаос. Ну что, сам обратно полезешь? Или мне тебя по частям запихивать, разрубив предварительно?» Пришлось лезть самому. А ведь могила и вправду вся раскурочена. Захотелось ее как-то в порядок привести. поставил вокруг свои ящички с землей и разровнял как мог насыпь своими дрожащими руками. «А вот это ты молодец, уважаю! Только ящики тебе тут зачем?» Я на секунду задумался и жестом показал, словно что-то подношу к лицу и нюхаю. «Цветы посадить хочешь? Да ты эстет!» Сторож засмеялся. «Ладно, не обижайся, найду я тебе семена цветов. Только чур не вылезай, пока я искать их пойду. А то знаю я вашего брата. На секунду отвлекся, и уже полное кладбище ходячих мертвецов. А это, сам понимаешь, непорядок». «А непорядок — это хаос», — мысленно продолжил я за сторожа. «А кто я? Сторонник хаоса. Надо поднимать восстание против сторожа. Но для начала улучшим свое временное место обитания. Ну и что, что сейчас в роли него могила? Это вовсе не значит, что тут не должно быть комфорта». Я начал расширять себе могилу и делать под землей ящики из земли, как бы глупо такое ни звучало. Снаружи сделал ящиками себе некое подобие ограды. А что, какая-никакая недвижимость у меня появилась. Сторож что-то с цветами не торопится, я же работал стахановскими темпами. Отсутствие запаса сил меня не сильно выручало. Вместо него почему-то расходовалась мана. Надо думать, само существование зомби зашито именно на нее. Когда пространство более-менее расширилось, я огнем укрепил стены, и у меня получился этакий маленький элегантный склеп. Надо заняться и внешним декором. Но где же этот сторож? Куда запропастился? Может слинять по-тихому, пока его рядом нет. И только я собрался сделать шаг от своего посмертного места обитания, как появился Захар Петрович с лопатой под мышкой и ящиком с цветами в руках. «Ну и что ты за скотина неблагодарная? Я тебе ромашек нашел, календулы, даже васильков откопал с одной грядки и анютиных глазок с другой, а ты сбегать собрался. Сейчас как двину лопатой промеж наглых твоих мертвячих зенок». Он даже поставил ящик с цветами и замахнулся на меня своим опасным инструментом. Попытался я оправдаться. «Вот тебе и свинья-то неблагодарная, одно слово зомби. Но вот как с тобой после этого дело иметь, а?» Сторож махнул на меня рукой. «Что я с тобой разговариваю-то? Ты все равно, кроме ему, сказать ничего не сможешь. Тьфу на тебя!» Сторож развернулся и куда-то побрел. При этом цветы он все же не стал забирать, оставил. Благодарно протянул я. Но отчего-то не был уверен в успехе передачи своей интонации. Сторож же на это только опять отмахнулся. Ну что ж, надо отрабатывать легенду. Притупить внимание местного смотрителя надо любой ценой. Отчего-то мне вот это его показное безразличие и разворот спиной ко мне не кажутся натуральными. И за мной он все равно присматривает. А значит, надо как-то ослабить это наблюдение. Начал высаживать цветы в свои ящики. Цветов явно маловато. Я сделал уже 20 ящиков, а с цветами у меня только один. Кстати, сторож молодец, цветы выкопал вместе с землей, не повредив корни. Но что же он так мало принес-то? Пожадничал, явно пожадничал. Сейчас у меня на каждый ящик приходилось только по одному цветку, а три ящика и вовсе пустыми были. А число-то нечетное. Непорядок, как сказал бы товарищ с лопатой. А ведь за цветами ухаживать надо, поливать их, удобрениями подкармливать. Как бы мне лейку раздобыть? И где здесь вода? Шаг от могилы в сторону, и рядом тотчас нарисовался сторож. Откуда? Ведь не было его только что. Точно не было. Откуда он появился? Куда опять собрался? Я как мог попытался показать лейку. Пантомима явно не мой конек. А тут еще и руки дрожащие. Да и сам я зомби. Но сторож меня прекрасно понял. Он отчего-то даже не улыбнулся совсем. Хотя я бы, наверное, засмеялся, если бы такое увидел. Впрочем, у всех разные чувства юмора. А я меж тем запросил еще лопату, грабли и тяпку, все так же жестами поясняя, что мне нужно. «А тебе палец в рот не клади. Принесешь одно, а ты уже десяток требуешь. Ну ладно, для красоты ничего не жалко. Держи, зомбячья твоя душа. Он протянул мне лейку, достав ее неизвестно откуда. У него тоже есть инвентарь. Это что, не непись? Или я чего-то недопонимаю? Хорошо, что лейка была сразу с водой. Полил свой импровизированный садик. Выскочило сообщение от системы. Уход за растениями, что может быть прекраснее в любом из миров. Поздравляем, вы изучили профессию садовник. Восприятие плюс один. Вы самостоятельно узнали 15 профессий. Поздравляем, вы получили достижение «Мастер на все руки 3». Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Приятно. Но отчего-то меня этот постоянный водопад из бонусов начинает напрягать. Словно меня куда-то заманивают всеми этими плюшками. Знать бы только куда. А ведь у меня скопилось уже довольно много свободных очков характеристик, навыков, талантов. Может заняться их распределением? А почему бы и нет? Тем более у меня есть уютная могила, где никто не будет отвлекать от этого важного дела. Итак, что мы имеем? Ого, 45 свободных очков характеристик. Конечно же, в удачу. Куда еще-то? Итого 718 пунктов удачи. А я таки удачливый монстр. Что-то неудобно. Стоп, а чего я на голом полу ворочаюсь? Я же себе могу сделать каменный трон. Дальше долго копал землю вверху, чтобы немного расширить помещение. Ну и заодно заготовить землю под трон, который пока еще в моей скудной могилке не помещался. В результате моя могила превратилась в странное образование, расширяющееся с одного края в форме шара. Ерунда, конечно, но трон уже поставить можно. Формирование будущего трона из рассыпающейся земли – то еще удовольствие. Но бросать дело на полпути я не привык. Так что делал работу на совесть. Особенно мне помогала выданная сторожем лейка. После небольшого смачивания земля лепилась просто на ура. Видимо, в ней были неслабые примеси глины. Закончив с созиданием своего будущего великого сиденья, я невольно залюбовался. Нет, царский стул у меня вышел не слишком эффектный. Немного неравные подлокотники, тут и там следы рук, разравнивавших поверхность. Да, не экспонат музея, но и в имеющихся условиях, да при отсутствии квалификации, это лучшее, на что я мог надеяться. И как итог моих мучений, обжиг получившегося результата. Но по завершении моих экзерсисов с огнем система сообщила мне радостную новость. Оживить неживое, на это способен только талант скульптора. Поздравляем, вы изучили профессию скульптор. Выносливость плюс один. Поздравляем, увеличена характеристика интеллект плюс один. Вот странно, я же делал трон, то есть мебель. По идее, должны были дать талант вроде мебельщика, а мне выдали скульптора. Нет, я не отказываюсь, просто немного сбит с толку. Впрочем, система не спешила мне пояснять свои решения. Ну да и ладно, я не обидчивый. Хотя нет, еще недавно очень сильно на нее обижался. Вот так, обидчивый, но отходчивый. Мне всего-то и нужно немного попинать дверь. Ведь это же мелочи, правда? Стоп, кажется, я начинаю сходить с ума, разговариваю сам с собой. Надо подумать, чтобы еще полезного сделать. Было бы неплохо еще немного расширить свое помещение и превратить его в этакий склеп имени себя. Тогда еще и лестницу сделать к выходу из могилы, да и сам выход расширить, а то как-то не сильно удобно каждый раз карабкаться как червяк. Негоже так вести себя приличному зомби. Господи, что я несу? Хотя расширить временное пристанище и правда не помешает. А вот интересно, другие зомби меня атаковать будут, если я к кому-то еще случайно в могилу проберусь? Может, не рисковать и как-нибудь обойти? А что если... Опять заготовка ящиков и расширение моего жизненного, или скорее, мертвенного пространства. Ящиков наклепал десятка-полтора. А стенам могилы попытался придать более-менее ровный вид. Так что у меня получилась небольшая, я бы даже сказал, крохотная комнатка для комфортного проживания. Ну, как комфортного? Длина 2 метра, ширина чуть больше метра. Да, я немного расширился в обе стороны, но не сильно, чтобы не потревожить соседей. Высота же была моим больным местом. Примерно 1,20 м. Выше нельзя. Даже запеченный огнем потолок в таком случае может обвалиться. И чего греха таить, если сейчас сверху кто-то наступит на мою могилу, то окажется прямиком у меня в гостях. Впрочем, на кладбище большого числа живых я что-то не наблюдал. Один сторож, неизвестно как появляющийся и неизвестно куда пропадающий. Вот ведь жучара, кстати. Почему он появляется всегда ровно в тот момент, когда я делаю шаг от могилы? Чует он, что ли, или у него тут сигнализация имеется? А чего я, собственно, туплю? Не получается прокопать вверх, надо прокопать вниз. Вряд ли подо мной кого-то еще закопали. Зато потолки будут высоченные. Ага, а выбираться наверх я как буду? Надо не забыть сделать лестницу. С тонкими, очень тонкими ступеньками, чтобы не сожрала мне все пространство в склепе. Ну да, чего уж перед самим собой стесняться. Я же мертвый. А значит, мое шикарное место обитания – склеп. Ибо на обычную могилу это место уже не тянет. Склеп пока еще не шикарный, но у меня есть вагон времени. Кстати, по поводу времени. Неплохо бы поспать, а то что-то меня вырубает. А из игры так выйти и нельзя. Печально. Придется спать здесь. Но вначале надо немного расширить помещение и соорудить себе кровать, ну или постамент какой. А то что-то я сильно сомневаюсь, что сторож выделит мне матрас для моей кровати. Так что будем лепить постамент. А трон куда? Блин, какая же малогабаритная у меня квартирка-то. Надо слазить наружу, посмотреть, где ближайшие могилы, чтобы не побеспокоить. Или же наоборот, устроить рейдерский захват соседней жилплощади, или все же смерть площади. Или, может, просто в гости сходить за, так сказать, подселением и увеличением общего места обитания. Нет, пожалуй, вопрос с подселением надо решать на свежую голову. А то вдруг мне рады не будут, а я сонный, не в кондиции, убьют еще чего доброго. Да и потом надо же будет как-то объясняться с соседями. А я только «му» да «ы» говорить могу. Впрочем, думается мне, остальные местные постояльцы тоже не шибко разговорчивые. Надо бы попробовать пока завоевать доверие сторожа. Наделав ящиков и уже чуть не вывихивая челюсть от постоянных зеваний, полез наружу. Вот странные ощущения. Вроде и зомби, а спать все равно хочется. Да и рефлекса зевания почему-то никуда не девался. Стоило сделать шаг от своей могилы к соседней, как моментально из воздуха нарисовался сторож. Телепортацией он что ли владеет? «И куда это ты собрался, мил друг сердешный? Никак сбегаешь?» «Не ценишь, стало быть, доброго отношения к тебе?» возразил я и стал выгружать ящики землей вокруг соседней могилы, после чего опять жестами показал, что неплохо бы и здесь посадить цветы. «Да ты не эстет, а прямо-таки мертвый садовник! Или и правда при жизни садовником был?» Я сделал вид, что погрустнел, опустил голову и вздохнул. «Ну ладно, будет-будет, не расстраивайся. Принесу я тебе еще цветов, а ты никак все кладбище цветами усадить собрался». Радостно поспешил согласиться с ним я, усердно кивая. Ведь это фактически гарантировало мне свободу передвижений по всему кладбищу, а значит, сбежать будет гораздо проще. «Эх!» — сторож усмехнулся. «Это дело хорошее. Помогу я тебе. Только чур за цветами сам ухаживать будешь. Не мне же на них время свое тратить!» Я поспешил его всячески заверить, мол, конечно же, сам. Никаких и мыслей других не было, чтобы свалить это дело на кого-то, и уж тем более на многоуважаемого сторожа. Правда, весь этот мыслепоток выразился в одну фразу. «А ты что-то сильно разговорчивый!» — довольно засмеялся сторож. «Ну ладно, засаживай своими цветами могилки!» «Плохого я в этом ничего не вижу». Сторож тут же испарился. Он, похоже, действительно умеет телепортироваться. Я расставил ящики вокруг соседней могилы. С радостью отметил, что до соседних могил немного больше расстояния, чем я предполагал. Значит, есть запасы для изготовления ящиков. Ну и у меня попутно увеличится место для моей подземной резиденции. Пришлось спускаться вниз, опять копать, делать ящики, копать и делать, копать и делать. Моя могилка увеличилась в глубину, ширину и даже немного в высоту. Также в ней появились колонны для укрепления свода. Колонны вверху переходили в красивую арку. А что? Мне эстетические формы очень даже приятны. И если лежать где-то в могиле, то пусть эта могила радует взгляд. Блин, какие же мысли у меня идиотские. Не надо могиле радоваться, даже виртуальной. Как бы беду такими мыслями не накликать. Затем выволакивал ящики и облагораживал еще две соседние могилки. Когда заканчивал с последней, почувствовал, что все, надо спать, иначе вырублюсь прямо на лестнице. Спустился вниз, наковырял внизу земельки, разрыхлил ее как мог, под головой устроил небольшой холмик. Получалась очень удобная и даже мягкая постель. И уже собрался было вырубиться, но потом еще раз решил попробовать выйти из игры, а вдруг? Нет, чудо не случилось, и выход по-прежнему заблокирован. Что ж, тогда спокойной мне ночи. Какой же длинный и странный был сегодня день. Просто сплошная хрень. Может, это из-за того, что у меня вторым классом стал добрый хаос? Так, все, спать. Все мысли завтра, а то не высплюсь ни шиша.